Итак, мы сегодня с вами поговорим о том, как достигнуть успеха в своей деятельности. Мы будем в основном говорить с вами о руководстве и организации как бы своего дела, творчестве. Следует знать, что фактически для того, чтобы достигнуть успеха в этих начинаниях, нужно, несомненно, иметь на это какую-то определенную предрасположенность. В целом, как бы, есть критерии, когда, в каких случаях человек вообще не должен начинать заниматься самостоятельным делом. Первый критерий – он постоянно скорбит и чувствует себя неудачником. Второй критерий – он чувствует, что вокруг люди сильно виноваты перед ним. Чувствует сильно остро люди чувствуют вину окружающих людей вокруг себя. Также он остро чувствует, что судьба плохо относится по отношению к нему, относится к нему. Это критерии человека, который не должен начинать свое дело, то есть не должен заниматься чем-то сам, а должен действовать под руководством кого-то. И во всех остальных случаях, если этого нет, то есть если человек не чувствует, что себя неудачником в жизни, также если он не чувствует, что кто-то его обижает, и если он не чувствует, что его обижает судьба, во всех остальных случаях, в принципе, он может чего-то достигнуть в жизни. В этом случае, если он не может преодолеть вот это состояние психическое, он не должен браться ни за какое дело, иначе никаких вариантов получиться не будет. Кроме того, следует знать, что для каждого вида деятельности существуют определенные закономерности, которые тоже нужно учитывать. Так, например, если человек хочет быть руководителем, он должен отработать карму по двум планетам. Это означает связь хорошую с двумя планетами, иметь Солнце и Марс как минимум. Если же он хочет быть выдающимся руководителем, то он должен еще также иметь хорошую связь и как минимум еще с Юпитером и Меркурием. Солнце означает выполнение своих обязанностей. Если человек хочет иметь уважение со стороны окружающих людей, это означает сила, уважение означает сила. То есть просто на него смотрит, и его к нему уже относится уважительно. То есть можно, допустим, взять и привести такой пример. Два человека заходят в какое-то место, допустим, какую-то организацию, какое-то предприятие. Один из них заходит, и все как бы замирают, начинают чувствовать его влияние, как бы уважение, испытывают к нему какое-то уважение, они испытывают к нему какое-то чувство, как будто он такой какой-то необычный человек. Другой заходит, его незаметно. Допустим, я захожу, мне незаметно. Вот. Это означает слабое солнце. Слабое солнце означает, что человек в прошлой жизни плохо выполнял свои обязанности, и поэтому он не способен вызвать себе внимание какое-то. Есть люди, которые настолько имеют сильное солнце, что им невозможно сказать «нет», и невозможно не послушать их, если они что-то скажут. То есть это не означает, что они очень демоничны там или давят своим, просто их хочется уважать. Это означает сильное солнце в гороскопе. Это сильное солнце достигается только одним способом. Нужно всегда, во всех случаях жизни, выполнять свои обязанности перед людьми. Не нужно никогда и обманывать людей, не нужно никогда не выполнять то, что они ждут. Выполнять свои обязанности, значит выполнять ожидания. Например, жена что ждет от мужа? Чтобы он заботился о ней, давал ей средства на жизнь, заботился о ее детях, был строгим с ними, был принципиальным во всех вопросах, был смелым, решительным в преодолении трудностей, чтобы он занимался самосознанием серьезно и знал, в чем смысл жизни, чтобы за ним можно было идти вперед. А если человек не выполняет свои обязанности, мужчина перед своей женой, то он не может рассчитывать, что он станет успешным в бизнесе, в своем деле. Потому что Фактически семейная карма самая тяжелая и самая жесткая. И если человек не выполняет свои обязанности дома, то фактически его бизнес можно сравнить с маленькой шлюпкой в большом океане. Понимаете? То есть его как бы, он может, его будет качать сильно. Любой шторм, он может плыть, конечно, считать, что у него может шлюпка быть полная золота. Может считать, что он очень успешен, что он много как бы заработал денег. Однако, маленький шторм, и его шлюпка переворачивается. Почему так происходит? Потому что наше положение устойчивым может быть только в том случае, если мы имеем устойчивую позицию по отношению к самой тяжелой карме. Самая тяжелая карма проверяет семейных отношений. Поэтому, если человек не имеет устойчивую семью, то это значит, что не следует руководителям рассчитывать на то, что он будет хорошим помощником, допустим, в руководстве. Если первое, что нужно спросить у того, кто выдвигается кандидатом на руководство, какие у него отношения с женой. Если отношения очень тяжелые, значит, он не сможет быть нормальным руководителем, потому что у него солнце слабое. Вот и все. Очень простой критерий. Вот. Но как бы не единственный. Итак, чтобы добиться успеха в бизнесе, нужно сначала не начинать бизнес, а наладить свои отношения с женой. Если человек не может это делать, ему лучше не браться за это, за какое-то дело, потому что он не сможет потянуть. Его лодка очень маленькая, у него небольшой корабль. Когда можно видеть, что у человека большой корабль? Сначала у него налаживаются отношения в семье. У него очень хорошие отношения, крепкие в семье, его уважает жена. Дальше его начинают уважать близкие люди, друзья. И дальше, после этого, его начинают уважать уже все подряд. Это значит, что он плывет на большом корабле. За такого человека можно зацепиться, можно ему доверить что-то, и будет все очень хорошо идти у этого человека в жизни, двигаться вперед. Если всех этих критериев нет, значит, очень маловероятно, что он чего-то достигнет. Почему? Потому что само по себе солнце означает уважение. Если человека не уважает жена, значит, глубокая семейная карма. У него не отработана. Что уж говорить о карме деловых отношений, она находится на более низком пласте. То есть самый глубокий пласт – это карма семейной жизни. Следующий пласт – карма деловых отношений. Следующий пласт – это карма случайных отношений, там в жизни просто там поздоровались, встретились. Карма каких-то сиюминутных дел. Таким образом, самый глубокий пласт – это семейная карма. Если она не отработана, значит, корабль не имеет дна. То есть он срезан, у него очень плоское дно. Он может быстро перевернуться, он неустойчив на волнах. Таким образом, нужно это учитывать. Это мы говорим с вами сейчас о самых тяжелых вещах, потому что в основном, на чем основано знание бизнеса в западной системе? Оно основано на каких-то махинациях. Надо сказать тому-то то-то, надо посмотреть на того-то так-то, надо этому сказать то-то, надо выбирать в отношении по своему темпераменту там людей, надо уметь считать, надо уметь рассчитывать, надо уметь планировать свой день. Это вот все, что, вот все, вот на любой, как бы, придите на любое вот это вот изучение, что такое бизнес, вам скажут об этом. Самое лучшее вам скажут о том, что надо воспитывать в себе хорошие качества характера. Это самое большое достижение, которое только есть сейчас, там Дейл Карнеги. Это самое лучшее достижение. Однако же, самое первое, что нужно учитывать, есть на шее кирпич или нет? Потому что все это возможно только если на шее нет кирпича. Если карма очень тяжелая, и на шее висит тяжелый кирпич, человек не может заниматься бизнесом, хоть он улыбается, хоть не улыбается. На него все равно никто не обратит внимания. Если у него очень тяжелая карма семейная, ему очень трудно будет заниматься чем-либо в жизни. Или он будет заниматься, но его положение будет постоянно неустойчивым, будет постоянно штормить. Конечно, если человека природа заниматься бизнесом, он будет заниматься этим, даже если у него плохие семейные отношения. Однако же он не должен рассчитывать на какой-то большой успех. Он не должен думать, почему я неудачник. Потому что так положено по судьбе. Потому что карма очень тяжелая. Одному тяжело нести груз, потому что у него мало сил. Другому легче, потому что у него много сил. Следует знать, что это основа. Также следует знать, что Марс – это тоже немаловажная вещь в руководстве. Но если Солнце указывает на власть, что такое власть? Это люди подчиняются сами. Люди подчиняются сами. Их не надо заставлять даже. Сильное Солнце означает, что все подчиняются сами. Что касается Марса, то это способность подчинять себе людей. То есть в этом случае люди могут не подчиняться, однако же человек с сильным Марсом, как он действует, он может подойти и сразу захочется ему подчиниться. То есть он может сказать два слова, причем он никогда не грубит. Человек с сильным Марсом, он выглядит очень решительно и поэтому хочется ему подчиниться. Человек с качественным Марсом, с очень нежным Марсом, он выглядит нерешительно, но он может сказать несколько слов, и тогда захочется ему подчиниться. Просто чисто на энтузиазме. То есть, если у человека благостный Марс, то он может объяснить все, и как бы появляется желание следовать за ним. Если у человека сильный Марс, он даже может не объяснять. Сильный Марс, но неплохой Марс, сильный, хороший, сильный Марс, то он просто может подойти, посмотреть, и ты сам скажешь, а можно я сделаю так-то, так-то? Появится сразу энтузиазм ему его слушаться. Таким образом, как бы, это указывает уже на прошлую карму. Однако же это не значит, что человек не может ее наработать себе, эту карму хорошую. Для того, чтобы иметь хорошую карму по Марсу, следует знать, что сильный Марс возникает в результате совершения аскез. Человек, который не совершает аскезы, самая первая аскеза какая? Режим дня. Вторая аскеза какая? После режима дня какая аскеза? Ну, это тоже режим дня. А? Пожертвование тоже не аскеза. Есть аскеза, есть пожертвование, есть жертвоприношение. Итак, первая аскеза – это режим дня. Вторая аскеза – это контроль чувств. Человек может соблюдать режим дня, но не контролируя свои чувства, он не способен будет иметь хороший Марс. Контроль чувств означает построить правильные отношения опять со своей женой и со своими детьми, также с самим собой, с окружающими людьми. И самое главное в контроле чувств – это пытаться удержать равновесие, никогда не выходить из равновесия, не гневаться, чрезмерно не радоваться приобретениям, никогда не гневаться в неудаче, никогда не радоваться приобретениям чрезмерно, сохранять спокойствие ума в всех случаях жизни. Для контроля чувств самым первым правилом является контроль языка. Контроль языка означает две вещи. Первая вещь. Питаться вовремя и правильно, контроль языка, это уже вы сказали, питание, да, это одна из, как бы, одна из ветвей самоконтроля, аскезы в благости. Вторая вещь – это не говорить попусту. То есть раньше считалось, что молчание является самым лучшим способом контроля языка. Однако же человек по природе должен быть деятельным, он не должен молчать. То есть человек должен говорить, но он должен говорить о чем? О самосознании он должен говорить. Он должен говорить по делу, о том, что может сильно помочь другим людям. И он не должен никогда говорить попусту. Шутки не являются пустословием, потому что они дают человеку другому вдохновение, как-то снимают, разряжают обстановку. Пустословием являются сплетни. Чрезмерно длительное обсуждение деловых вопросов, которые не требуют такого длительного обсуждения. Это пустословие. И также говорить о политике и о бизнесе в целом. Чрезмерное время, очень много времени об этом болтать, означает пустословие. Человек, который занимается пустословием, он через рот жизненную энергию, которая находится в разуме, у себя уменьшает. В результате этого его способность влиять на людей очень сильно снижается. Однако же это не значит, что если человек много говорит, у него снижается способность влиять на людей. Все зависит от того, какая речь. Это можно сравнить с тем, что, допустим, Вы из крана выливаете в кастрюлю, у вас воды от этого становится больше или меньше? Больше, вы же в кастрюлю себе наливаете, да? Вот, а если вы просто из крана воду выливаете, не только у вас воды не прибавляется, но ее становится меньше у всех. Просто мы это никак бы не учитываем в жизни, просто льем и все. Но тем не менее, ее становится меньше у всех. Точно так же болтовня, кажется, ничего меньше не стало. Однако же мы из большого объема, когда чуть-чуть краник откроешь, незаметно сколько вылилось, да? Большой объем. Однако же у нас есть на каждый день определенная доза энергии психической. Если мы выболтали ее зря, ни в какую емкость не поместили, емкость означает другие люди. Если мы дали энергию людям, то это значит, что она осталась, идет связь с этими людьми, они поддерживают, дают вдохновение. Если энергия просто вышла впустую, это значит, что она просто тебе не нужна. Такой человек, который просто болтает ни почем зря, он просто отдает свою жизненную энергию, потому что через звук отдается больше всего жизненной энергии у человека, самой важной энергии разума. В результате у человека теряется вдохновение заниматься своим делом, трудом. И он думает, почему же мне не хватает сил? Как вы думаете, просмотр телепередач, где говорят о болтовне, болтают тоже сплетни всевозможные, политика, где что взорвалось, кого где зарезали, это является пустословием или нет? Да, человек слушает, но он, тем не менее, он как бы общается с телевизором, и он отдает свою жизненную энергию почем зря. Вот скажите мне, вот если вы узнали, что там в Зимбабве где-то сожрали лошадь, вам от этого больше, лучше или хуже становится, нет? Живьем сожрали лошадь, дикари в Зимбабве. А? Лошадь жалко, видите? Изменяется психическое состояние. Так бы не было ничего. То есть не было никаких проблем, теперь лошадь жалко. Понимаете? Ее 100 лет бы вы не видали, этой лошади, которую зажрали в Зимбабве. Вот. Мы далеко от этого места. Однако же люди, им кажется, что они должны участвовать во всем своими мозгами. Мозги вот такие маленькие, но кажется, что они должны охватить всю страну. Это называется, каждый суслик у себя на поле агроном, такая пословица. Наше поле – это вся страна. Суслик очень маленький, поле – это вся страна. Вот. Это означает глупость, потому что психическая энергия-то уходит почем зря. Понимаете или нет? Называется деятельность страсти. Показывать свое величие там, высказывать свое мнение по поводу политики Джорджа Буша. Это же уходит психическая энергия. Спорить с другим мнением 2 часа подряд о его политике. И потом не остается сил заниматься своими делами. Тем делом, для которого предназначена жизнь. У нас есть 2 вещи, для которых жизнь предназначена. А вторую вообще не хватает. Первая вещь. Нужно достигнуть успеха в этой жизни, в этих делах. А вторая, нам нужно... Нужно очистить свой разум от грязи, от скверны. Нужно заниматься самосознанием. На самосознание вообще времени и сил не хватает. Потому что всю энергию человек отдает на болтовню. У него не хватает сил на то, чтобы понять, зачем он живет. Смысл жизни разобраться в своем смысле жизни. Ему кажется, что смысл жизни – это работать. Но человек, животное работает для того, чтобы прокормить себя. Мы же не животные, правильно? Для чего животное трудится? Оно просто для куска хлеба. Вы говорите многие, что смысл жизни в труде. Однако же мы трудимся просто для того, чтобы содержать себя. Поэтому смысл жизни не в труде. Смысл жизни в самоосознании, в понимании более высокой цели смысла жизни. В том, чтобы понять, что есть более высокое счастье, что можно жить еще счастливее. То есть в увеличении своей разумности смысл жизни. Многие люди вообще этого не понимают. Я смотрю, сейчас многие смотрят на меня квадратными глазами. Труд предназначен только для поддержания себя. Зачем мы себя поддерживаем? Мы разумные живые существа. Мы поддерживаем себя для того, чтобы повысить свою разумность. Поэтому следует знать, что одним приходится очень много трудиться, и они имеют мало возможностей на жизнь. Другие, имея хорошие качества характера, вообще могут не трудиться. Просто они могут просто присутствовать. Им за это платят деньги. Почему? Потому что они имеют хорошее качество характера, они всем нужны. Понимаете? В ведической культуре были такие мудрецы, святые мудрецы. Сейчас очень мало таких людей, но в ведической культуре они были. Если такой мудрец заходит просто в город, там сразу начинает устанавливаться климат нормальный, вовремя идут дожди и все прочее. Это указано беда, что это возможно. Потому что высшие силы сразу дают добро этому месту, он очищает всю карму сразу всего этого города. Точно так же хороший руководитель способен осчастливить целый огромный коллектив людей. Он может пересилить всю их плохую карму и сделать их счастливыми, несмотря на то, что они не заслужили это. Точно так же хороший руководитель может осчастливить всю страну, даже если, несмотря на то, что люди этой страны не заслужили так хорошо жить. Одного человека достаточно хорошего для того, чтобы принести счастье многим. Поэтому Лев Толстой говорил, что человек должен для увеличения счастья на земле изменять свои собственные качества характера, а не пытаться навязать кому-то насилием, чтобы они изменили свои. Если каждый начнет изменять, то хотя бы один человек будет способен стать лидером. Когда он становится лидером, все вокруг расцветают. Достаточно одному человеку, чтобы сотни людей расцвели. Достаточно было одного Ленина, чтобы на уши поднять полмира. Одного и двух Ленинов не надо было, одного достаточно. И достаточно одного Гитлера было, чтобы завязать огромную войну. Но в последнее время у нас только отрицательные примеры. У нас мало положительных примеров хороших руководителей. Почему? Потому что идет деградация. Однако же в ведической культуре были лидеры, которые способны править всей землей. Царь Парикшит 5000 лет назад правил всем миром, всей землей. Описано в Ведах, что во время его правления не было несчастных людей. Все болезни купировались сразу. Голодных не было, нищих не было, просто не было нигде во всей земле. Потому что он был настолько благочестивым человеком. Он никогда никому не врал. Он никогда не отказывался от выполнения своих обязанностей. Если нищий приходил к нему братворец, он делал все, чтобы он получил полное удовлетворение. Даже самый нищий человек. Не было коррупции во время его правления. И не было никаких катаклизмов. Представляете, какой царь, какая мощь, какое могущество святости. Его отец, его брат его отца, царь Юдхиштхира, тоже правил всей землей. Так он был настолько святым, что он земли не касался, он ходил по воздуху. Можете себе представить? Это очень трудно представить. Он уже отработал земную карму, на него не действовали законы земли, он просто по воздуху, он сиял, светился весь. Это очень трудно понять, нам кажется, что это все сказки. Однако же и в наше время были такие святые. Святые означает свет. Мы знаем, что Сергий Радонежский изучал сияние, Серафим Саровский, некоторые старцы Оптинской пустыни или Печорской лавры тоже, они излучали свет, были святыми. Но мы не верим во все это, нам кажется, что это глупость. Оказывается, достаточно просто работать над собой, и все в предприятии будет нормально. Большинство людей думают, что все зависит от того, как я знаю законы, как я могу вывернуться, как я могу воздействовать на ситуацию. Но как человек может воздействовать на ситуацию, если у него нет силы воздействовать? Вот смотрите, допустим, у вас идет сражение, вы взяли хорошее стратегическое положение. Все, вот он противник, вы заходите к нему в тылу. Все, вы можете его полностью разгромить, но у вас даже нет пистолета, чтобы стрелять. Как же вы можете его победить? Ну, я вроде бы смешной пример привел, но люди ведь так и действуют. Они изучают стратегию. Они изучают, как надо действовать, надо пойти туда, сказать то-то, надо сделать так, надо там поставить на то-то, но нет силы. Сила означает также удача. Если связь с Марсом плохая, какая будет удача? Человек приходит, он должен сказать одно слово, ему должны подписать документ, один, и все решается. Они подписывают. Почему? Потому что у него нет силы повлиять на этих людей. Потому что Марс на него плохо влияет. Он не может, у него нет, он пытается как-то с помощью слов, там, одежды, внешнего вида, документов, то, все, там, бумаги, это, то. Но это не работает, понимаете, потому что это все просто промокашка, внешняя вещь. Как на обезьяне очки. Она, одев очки, не становится умнее, понимаете. Так человек, который надевается очень много на себя очень крутых одежд, он не становится лучше. Он просто выглядит как обезьяна в очках, и все. Нужно иметь хорошее качество характера для того, чтобы действительно был какой-то вес у человека в обществе. Итак, Марс. Сильный Марс означает аскезы. Каждый человек должен соблюдать режим дня. Однако же руководители многие думают, что чем больше делаешь дел, тем больше будет получаться. Надо делать не больше дел, а качественнее их надо делать. Например, в Индии был такой святой, жил такой святой Бхактивинод Тхакур. Он был главным прокурором области. Он был святым человеком, был главным прокурором области. Знаете, сколько времени он посвящал своему труду, работал с людьми? Он работал всего 3 часа. Знаете, сколько он дел разбирал за эти 3 часа? Дел, которые никто не мог решить. Знаете, сколько он дел разбирал? От 50 до 80. Теперь, знаете, сколько дел оспаривали после его разбора? Знаете, сколько раз оспаривали его дела, говорят, что он неправильно решение принял? Ни разу. Ни разу. Понимаете? 3 часа он в день посвящал труду всего. Почему? Потому что это был человек очень возвышенных качеств характера. Ему достаточно было на людей посмотреть, на дело. Он сразу же уже знал, что к чему. Ему не нужно было долго думать. Он видел насквозь все. Это означает качество характера и ничего больше. Таким образом, человек должен вырабатывать качество характера, тогда время, необходимое на труд, будет сокращаться. Фактически, руководитель не должен делать ничего, он должен просто быть. Его должны все любить, все должны сами хотеть для него все делать. И только в каких-то критических ситуациях он приходит, говорит 2 слова, и все решается. Все, это руководитель. Как можно таким быть? Для этого надо постоянно не сидеть и бездельничать, читать газету. Для этого надо постоянно заработать над собой. Для этого надо заниматься самосовершенствованием, заниматься духовной практикой, вырабатывать хорошие качества характера, заботиться о своих подчиненных и так далее. Итак, сила Марса означает аскетизм. Человек не должен работать допоздна, у него снижается сила Марса, он не должен поздно вставать с постели, у него снижается сила Марса, он не должен не вовремя кушать зерновые, он должен все делать вовремя, тогда сила Марса увеличивается, он становится очень стабильным в жизни, такой человек, он аскезы дают свои плоды, он становится очень сильным, он думает, сегодня потружусь побольше, завтра будет хороший результат, никакого результата не будет, потому что Мы можем продвинуть что-то на бумагах, но эти бумаги надо внедрить, а сил для внедрения не будет, потому что Марс ослабевает от того, что человек поздно ложится спать. Это очень важно знать, мало кто понимает этих вещей. Дальше, следующий момент очень важный. Качественный Марс. Тоже очень важно. Качество Марса означает победить без войны. Победить без войны. Прийти куда-то, и все тебя любят сразу. Как достигается качество Марса? Сила Марса означает руководитель тоже. Качество Марса означает вырабатывать в себе приятные слова, способность говорить приятным голосом. Человек с грязным сердцем, греховный человек, не способен говорить приятным голосом. А на приятность и неприязнь в голосе указывают грехи. Человек может говорить слащавым голосом, но это не означает, что он приятный. Он может ехидным голосом, подхалимским голосом говорить, но это не означает. Приятный голос означает, что он приносит радость. Радость всегда находится в сердце. Когда голос идет из сердца, и он чист, тогда радость возникает у всех, кто слушает. Это означает безгрешный голос. Есть такой термин «друкти» или «злая речь». Злая речь – это грязь в голосе. Человек, который имеет дурукти, он никогда не может вдохновить никого в своей жизни. И он, единственный его способ руководить, это запугивать. Он людей сжимает этими финансовыми законами, зажимает их какими-то сплетнями, еще чем-то, давит на них и так далее. Так он может удержать возле себя коллектив. Точно так же, как ядерная бомба, она находится в маленьком месте, в заряде в своем, только до поры до времени, пока не нажали кнопку. Точно так же, как кнопка судьбы нажимается у ядерной бомбы, так и кнопка судьбы нажимается в голове у этого руководителя, который держит все производство в напряжении, не дает никому возможности быть счастливым, он просто всех пугает, напрягает и так далее. Рано или поздно все развалится. Это неминуемо. Придет время, и все разлетается у него. Он остается на пустом месте. Почему? Потому что не той силой он все держал. Есть два вида силы, которые могут удержать людей. Первый сила называется доброта. Доброта не означает быть подхалимом, мягким, слабохарактерным человеком, позволять всем делать глупости. Доброта означает резонанс с сердцем другого человека. Понимание как его хороших черт, так и плохих. Доброта означает также позитивизм. Человек, который имеет добрую природу, он имеет чуткое сердце по отношению к хорошим качествам характера другого человека, а также способность не замечать его плохие стороны. Однако же руководитель должен замечать плохие стороны другого человека. Но если он не видит хороших сторон, то и ему не следует также делать замечания. Почему? Потому что замечание его вызовет протест. Сначала надо увидеть хорошее в человеке, предрасположить его к себе, а только потом ему указать на недостатки. Это указание на недостатки не вызовет какую-то агрессию. Это вызовет какое-то ощущение, что я не прав, раскаяние, но агрессии не будет. Понимаете? Эта способность быть добрым означает очищение сердца. Человек может очищать сердце только по желаниям всем счастья и молитвой. Других способов очищения сердца нет. Даже просто занимаясь медитацией на что-то, от этого может развиваться концентрация внимания, сосредоточенность, успокоение, умиротворение. Но очищение сердца не происходит. Очищение сердца означает сжигание грехов. Сжигать грехи можно только с помощью контакта с Богом. Молитва означает контакт с Богом, связь с Богом. И второй вариант – это контакт с положительными качествами характера людей. Означает «я желаю всем счастья». Других способов нет очистить свое сердце от грязи. Таким образом, речь не станет такого человека лучше, если он использует какие-то механические способы, технику отработки своей речи. Как, допустим, ставят голос, и певцы ставят голос. Они пытаются там по-всякому петь, но вибрация-то идет все равно с грязью. То есть голос контактирует с тонким телом на разных центрах. Какой бы голос высоты ни звучал, все равно резонанс этим голосом не будет вызывать счастье. Он может быть очень качественно отработан, но он пустой. Точно так же, как пустой горшок. Понимаете, у него очень звонкий звук, но толку от него никакого нет. От этого в животе больше не становится, от пустого горшка, без сметаны там. Когда горшок со сметаной звучит, ясно, что там есть что-то есть, что-то нужное. Но пустой горшок, он бесполезен. Точно так же человек со звонким голосом, он может поставить руководитель свой голос как-то, он может говорить: «О, дорогие товарищи», там и все прочее. Но толку от этого нет. Почему? Потому что нету сердца, любви нету, резонанса нету с сердцами людей. Итак, качество Марса означает доброта. Второе, как качественное характеристика качества Марса означает простота. Первая – это доброта, вторая – это простота. Ленин способен был с помощью простоты завоевать весь мир. Простота – это сила, которая немедленно предрасположивает себе людей. Человек – простой человек, он может быть очень большим руководителем, но если он ведет себя просто, простота – это сила, доброта – это сила. Те люди, которые не понимают этих вопросов, им бесполезно чем-либо заниматься. Они думают, что сила – это только деньги. За деньги можно всех купить. Да, можно привязать себе к себе человека за деньги. Однако же следует знать каждому руководителю, что в его жизни будет период, когда у него денег не будет совсем. У каждого человека бывает период, когда он попадает в долги, и как бы его жизни наступает яма в силу кармы. Но он сам не замечает, как влазит в эту ситуацию. И в этой ситуации хороший руководитель, никто даже не замечает, что он в долгах. Этот период до него проходит совершенно незаметно для всех. Почему? Почему? Только по одной причине, что не он держит всех вокруг себя деньгами, а люди держатся за него. У него нет денег, думает, ничего страшного, завтра будут, все нормально. Приходит время, у него появляются средства на жизнь. Однако же тот человек, который держит всех деньгами, когда у него появляется долговая яма, он впадает в плохую судьбу. Все, оп, держать-то больше нечем. Все разу-раз и разлетелись. Никого рядом нет. Это означает глупость. Поэтому простота означает сила, которая дает возможность людям доверять. Простота связана с двумя качествами характера. Первое качество характера – вера в то, что ты делаешь. Человек, который… Можно верить в то, что ты делаешь, но если твое деятельство, то, что ты делаешь, не приносит никому счастья, кроме тебя, даже если ты сильно веришь в это действие, все равно все от тебя будут шарахаться. Чем больше ты в это веришь… Допустим, убийца очень верит, что он может сейчас зарезать. Кто от этого будет счастлив, скажите? Он подходит к человеку, он очень верит, что он может зарезать. Человек просто сразу бежит от него подальше. И все, он знает, что действительно он может зарезать. Точно так же руководитель, который хочет только нагрести, у него нет другой идеи, он хочет, жадность его пересилила, перекрыла все его мозги. Люди будут это видеть, они почувствуют, с этим человеком нечего быть рядом, даже если он будет очень прост. Он будет, хорошо, идите ко мне, я хочу на вас заработать. Он может быть очень прост, открыт, откровенен со всеми, но толку от этой простоты нет. Простота должна быть основана на действительно настоящей вере, которая может принести всем счастье. Когда человек действует во имя святого закона, пускай он занимается бизнесом, но он должен ставить себе какую-то более высокую цель, нежели заработать деньги. Иначе ничем он от животного не отличается. Животное тоже хочет кушать и собирает средства вокруг себя. Человек должен ставить более высокую цель. Он должен как-то помочь обществу. Он должен облагородить жизнь окружающих людей своим присутствием. Деньги дают силу. Они дают возможность все это сделать. Поэтому целью человек не должен ставить только зарабатывание денег. Оказывается, есть секрет. Если человек ставит целью зарабатывать деньги, он становится нищим. Если человек ставит целью помочь кому-то, у него более возвышенная цель, то деньги сами будут идти к нему в карман. Потому что он такой целью просто очищает свое существование. Итак, простота означает первое. Очень возвышенная цель, которая притягивает людей. Ленин искренне верил, что он принесет всем счастье. Он заблуждался, конечно, его вера не была основана ни на чем. Он не взял ее просто с потолка из своих идей каких-то. Веды говорят, что веру свою надо основывать на том, что уже проверено жизнями тысяч людей, а не на том, что тебе взбрело в голову. Но, тем не менее, была светлая вера в то, что может принести счастье. Люди пошли. Точно так же, кроме веры, простота должна включать в себе также смирение. Человек должен быть считать себя хуже других людей. Смирение не означает, что я делаю скромный вид, вот, и складываю так ручки, всем улыбаясь хитрой улыбочкой. Это не смирение. Смирение означает, я искренне считаю, что я не такой уж хороший человек. У меня много плохих качеств характера. Однако же это все равно не дает оснований не действовать. Человек может иметь плохие качества характера, но он должен действовать все равно. Он должен выполнять свой долг. Простота означает вера в свою миссию и смирение. Итак, две силы у Марса – это простота и доброта. Дает возможность качественно Марс делать сильным. Аскетизм увеличивает силу Марса. Когда человек становится сильным в Марсе, и у него все эти три качества характера есть – аскетизм, простота и доброта. Аскетизм, простота, доброта, смирение. То в этом случае он достигает успеха в своей жизни. По крайней мере, он способен… Марс означает воля, волевое усилие. Что такое волевое усилие? Это значит, я могу справиться со своей судьбой. Человек, который не живет аскетичной жизнью, он не прост, он постоянно хитрит, обманывает, выворачивается, всех подводит. У него нет доброты, ему наплевать на всех окружающих, ему нужны только деньги. У него нет смирения, он считает себя круче всех остальных. На что он может рассчитывать в жизни? Марс означает способность преодолеть свою плохую судьбу. Марс означает сила, волевое усилие, которое преодолевает, сжигает плохую карму. Человек с сильным и чистым Марсом способен избавиться от всех проблем, которые только у него есть в жизни. Он способен преодолеть все. Как он преодолевает? У него есть сила, оружие. Оружие — это означает внутренние качества характера. А все остальное как делается? Однотипно. Как это все делать? Как преодолевать в бизнесе все это? С помощью каких слов, каких махинаций, какую бумагу подписать? Это вы все можете пройти на обычных курсах по бизнесу. Я не буду об этом говорить, это просто примитивно сейчас об этом говорить. Я говорю о том, что мешает даже тем, кто знает все. Им мешает то, что у них нет этих качеств характера, нет силы все это сделать. Они смотрят на человека, говорят ему, а тот не вдохновляется. А если он вдохновляется, только за большие деньги. Понимаете? И значит, надо всем платить очень много, а толку от этого очень мало. И в результате никакого бизнеса нет. Понимаете? Вот в чем проблема. Многие из вас сейчас скажут, что без денег вообще даже с качествами характера хорошими ничего не получится. Вот вы и не правы. Всегда, во все времена, согласно ведической культуре, бизнес всегда строился на дружеских отношениях. Настоящий бизнес означает дружба. Только с другом можно делать такие вещи, финансовые операции, которые действительно... Как вы можете доверять свои огромные деньги тому, кого даже не знаете, тем более вы его не любите? Как можно ему доверять огромные деньги? В любой момент он может тебя... прокинуть, стереть с лица земли, обмануть. Ведь никто не может гарантировать, что через секунду законы поменяются, его деньги как бы не окажутся вложенные, а не окажутся в опасной ситуации. Это невозможно предвидеть. Если опасная ситуация наступает, на кого можно положиться? Только на друга. А у кого есть друзья? Только у того человека, который имеет хорошее качество характера. У всех остальных друзей не будет. Такой человек знает, с кем иметь отношения, а с кем не иметь. У меня был один знакомый директор банка, то есть он и есть сейчас, но как бы мы с ним сейчас уже тесно не общаемся. Когда он у меня лечился вместе со своей семьей, он мне рассказывал секрет своего успеха в бизнесе. Мне рассказывал. Он говорит, знаешь, как я свои сделки заключаю? Я, говорит, когда человек по трубке говорит мне, но о своем деловом предложении, он мне в телефон когда говорит, я нюхаю, говорит, его голос. Если он пахнет, говорит, погано, говорит, плохо пахнет, я с ним не имею дел. То есть этот человек очень честный. Честность означает способность видеть качество характера других людей. Это уже другое, это уже Юпитер. Но тем не менее, как бы проницательность, она очень важна. Заключение сделок, отношений. Когда человек может быть проницательным? Когда он сам очень, очень хороший человек, понимаете? Грязная лужа не может быть проницательной. Луна в ней не отразится. Чтобы увидеть чистую луну, абсолютно чистую, с контурами, с ровными, для этого нужно иметь чистую лужу. Может быть, вы не лужа, может быть, вы целый водоем. Но даже водоем, если он мутный и грязный, то в нем ничего не отразится. Понимаете, отражение означает способность видеть качество характера другого человека. Чаще всего в обманщике отражается только то, что он сам имеет у себя за плечами какую-то грязь. Он видит эту грязь только во всех окружающих людей. У кого чего болит, тот о том и говорит. Он видит только плохое. Как он может заключить хорошие отношения сделать с теми людьми, у которых он видит только плохое? Хороших людей он вообще не замечает. А если замечает, опять видит у них только плохое. Как он может заключать хорошие отношения? Где дружба будет у такого человека? Как он сможет не ошибиться? Как он сможет сделать так, чтобы его не обманули? Ведь если человек захочет обмануть, и он очень опытен в этом, особенно если дело имеет больших, речь касается больших сумм денег, никуда не денешься, он тебя обманет. Ведь понимаете, закон можно повернуть куда угодно. Можно перекрутить его так, что невозможно будет ничего сделать. Деньги просто уплывут. Есть отработанные махинации у людей финансовые, очень сложные многоходовые ситуации, когда не знаешь... заключаешь договор, не знаешь, что будет дальше. Потом через много ходов оказывается, вот где ошибка. Как избежать этого? Только одним способом. Надо быть честным человеком, увидеть, что перед тобой пройдоха стоит. Это увидеть очень просто честному человеку. Но лжецу это увидеть просто невозможно. Просто невозможно. Понимаете это или нет? Это очень важно понять. Итак, качество характера это очень важно. Надо вырабатывать все хорошие качества характера. Как вырабатывать себе честность? Честность это не означает, что когда к тебе приходит вор, надо ему сказать, где деньги лежат, в каком месте. В квартире. Это не проявление честности. Честность означает, что человек должен изучать Писание, в каких случаях он как должен поступать. Он должен знать, где он должен говорить всегда только правду, где он может умолчать, в какой ситуации. Или должен умолчать. Например, врач не всегда должен говорить, что болеет, человек болеет очень тяжелой болезнью, не через несколько дней он умрет. Он не всегда должен говорить и об этом. Если он не может помочь человеку прямо сейчас избавиться от этой болезни, он не должен указывать на присутствие этой болезни. Это не означает ложь. Ложь означает сказать, что ты здоров. Он просто не договаривает, он говорит, я не могу сейчас точно сказать, чем я болею. Он признается в этом. Понимаете? То есть человек может промолчать в какой-то ситуации. Это означает честность. Честность означает, что человек не обманывает тогда, когда нужно говорить правду. Но что касается бизнеса, он не всем будет открывать свои карты, он может иногда умолчать. Это не означает, что он обманщик. Однако же он не хочет обманывать никого, он просто знает, что здесь надо говорить так, а здесь надо говорить так. Так как он это все знает, поэтому у него нет проблем. У него чистое, честное сердце. Однако же, если человек не знает законов, как правильно жить, то ему приходится врать, ему деваться некуда. Понимаете? Надо поэтому изучать, как правильно жить, это очень важно. Итак, самый главный принцип возможности собрать средства на жизнь, потому что многим людям кажется, что без первичного, первоначального капитала невозможно организовать свое производство. Это утопия. Утопия. Люди считают, что без первоначального капитала производства не будет. Это утопия. Почему? Потому что на самом деле, если человек обладает хорошими качествами характера, он способен имеет, естественно, он имеет очень много друзей. Естественно, друзья это те, кто могут помочь. Поэтому эти друзья просто берут ему и помогают. Они дают ему средства. Вот вы сейчас многие скажете, а кто, извините, это что за, значит, дают средства? Вот теперь давайте сейчас мы проэкспериментируем. Вот не у каждого из вас есть друзья. Однако же у кого-то из вас есть знакомые люди, которым вы бы могли дать, допустим, какую-то часть, большую достаточно денег, уверенно в том, что этот человек никогда меня не обманет. Поднимите руку, у кого есть такие люди знакомые. Ну вот, по крайней мере, 50 человек подняло. Это значит, что уже можно заниматься бизнесом, если есть такие друзья. Я вас так тайно проверил. Насколько вы квалифицированы, приходить на эту лекцию или не приходить. Если есть такие друзья, которым вы можете доверять, это означает, что вы можете увеличивать, наращивать свои какие-то возможности в бизнесе. Если таких друзей нет, это значит, что нет хороших качеств характера, понимаете? Нужно воспитывать все хорошие качества характера, которые дают возможность открывать свое дело. Сам по себе капитал без друзей, он не работает, потому что он может улететь в любую секунду. На пути, в деловом пути у человека препятствия могут вставать, которые полностью отнимут все его средства на жизнь. Понимаете? Сами деньги, они пустота. Нужны отношения хорошие. Как люди говорят, связи. Связи это не то, что вы думаете. Связи означает дружба. Настоящая связь означает дружба. Именно так нужны дружеские отношения. Следующее, что нужно знать. Меркурий – это способность объяснять, логически размышлять. Меркурий, возможность иметь сильный Меркурий, сильную связь с Меркурием, доброжелательная, хорошая логика, приводящая людей к успеху. Логика означает сила, приводящая всех к успеху. определенная цепочка, видение цепочки. Логика означает видение цепочки событий, которые приведут человека к успеху. Именно видение этой цепочки событий, которое приводит другого человека к успеху, дает возможность иметь хорошее именно отношение с позицией Меркурия или связи, как вы говорите. Связи означает, что тебе люди доверяют, потому что ты знаешь, как сложится ситуация. Итак, от чего возникает сила Меркурия, способность правильно рассуждать? Она возникает только по одной причине. Если человек всегда свою внутреннюю силу направляет на то, чтобы сделать жизнь других людей счастливее, то его рассуждения никогда не будут ущербными, потому что они всегда основаны на силе счастья. Понимаете, человек, который способен именно всю свою внутреннюю силу направить на то, чтобы всем было хорошо вокруг него, он достигает гармонии во взаимоотношениях, не отношениях, а взаимоотношениях, обмене отношений между людьми. Ярким признаком такого человека является то, что у него нет дисфункции внутренних органов, у него ничего не замыкает. Сердце не замыкает, почки не замыкают, печень не замыкает. Замыкает означает дисфункция, дисфункция означает плохой Меркурий. Откуда возникает плохой Меркурий? Человек не может правильно наладить связи вокруг себя, в окружающих отношениях. Значит, в его организме тоже связи будут не налажены, все будет... Ум контролирует все. Тонкое тело ума отконтролирует как внешние отношения, так и внутренние в организме. Поэтому если у человека связи внутри нет, у него что-то заклинивает, он не сможет иметь хорошие отношения с окружающими людьми. Связи означает логика. Какие качества характера нужны? Доброжелательность. Доброжелательность. Желание помочь. Сострадание. Сострадание – это очень возвышенное качество характера, указывает на сильный Меркурий. Несострадательный человек, у несострадательного человека логика очень жестка, груба, надменна и абсолютно суха. Она никому не дает счастья. Если логика чиста, то хочется слушать. Если логика суха, то обычно, слушая такого человека, отключается сознание. Невозможно слушать такого человека, не можешь слышать просто его. Возникает такое тупое чувство какое-то, тупость в голове возникает. Невозможно ничего слушать. Он тебе что-то говорит, ты ничего не услышал. Он говорит, у нас деловая встреча с тобой завтра в 10 часов утра. Смотришь на него, как баран на новые ворота. Потом спрашиваешь, во сколько встреча? Ты не услышал его, потому что его логика, она не привлекательна, его речь не привлекательна. Это такой банальный пример. В жизни же человеку деловому надо решать очень много вопросов за несколько минут, он должен там решать. И все это основано просто на доверии. На том, что ты говоришь человеку, он согласен, да, мы встретимся, да, это будет так, да, я для тебя сделаю, да, то, да, все. Как возможно, чтобы если у тебя в голосе нет силы, которая дает возможность людям надеяться на что-то, на тебя надеяться, как возможно без этой силы вот все это, вот по телефону просто держать под своим влиянием всю эту систему? Невозможно. Люди будут говорить, да, сделаю, сам не сделал. Это означает плохой Меркурий. Почему он плохой? А потому что ты хочешь только жить только для себя. Тебе нужно только все себе. Ты позаботься об этих людях, которые вокруг тебя находятся. Попытайся им помочь, сострадание имей. Сначала спроси у человека, как у тебя дома, все наладилось? Он скажет, да, наладилось. Жене вот так вот относись, так не относись. Потом говорит, да, кстати, вот это. Все. Это правильная логика. Семенович, тебе надо ехать в командировку. Да у меня с женой все не наладится. Ну ничего, уедешь, все наладится. Это не логика. Потому что он уехал, жена ушла на всю жизнь. Все. Это не логика. Кто виноват? Руководитель. Потому что он разорвал, уничтожил мою семейную жизнь. Все это не логика. На всю жизнь будет отчаяние, страдание. Означает жесткое сердце, неспособное видеть чужую боль. Меркурий очень слабый, означает неудачник, человек, который несет за собой шлейф неудач, он всем приносит одни только проблемы. И он сам становится проблемным человеком. Вот смотрите, я вам привожу ситуацию. Естественно, что каждый суслик, который у себя на поле агроном, думает, что он царь. Однако же следует знать, что наше спокойствие психическое держится на взаимоотношениях с окружающими людьми. Если ты тому принес неприятности, с тем поступил неправильно, и думаешь, у тебя много денег, тебе наплевать. Тонкое тело ума остается связанным со всеми этими людьми. И какой бы ты сильный человек психически не был, все равно, так как они плохо думают о тебе, тебе от этого становится все хуже и хуже жить. И ты уже чувствуешь, что настроения хорошего совсем нет, силы тебя теряют, и невозможно дальше заниматься делами, человек такой очень быстро устает. Он чуть-чуть поработает, ему уже не хочется идти на работу, ему очень трудно. Почему? Потому что он не понимает, что его успех зависит от того, как думают о нем люди. Это означает сострадание. Если нет сострадания, как люди будут хорошо думать? Это невозможно. Поэтому человек должен быть очень сострадательным, очень внимательным по отношению к окружающим людям. Он должен быть очень внимательным. Часто человек, который имеет дело с огромным количеством людей, ему за одну секунду надо понять проблему другого человека и тут же принять решение. Я знаю примеры таких людей. Когда человек, просто проходя мимо, указывает. Допустим, Суворов обладал таким качеством. У него было, по-моему, 50 тысяч войска. Он победил 500-тысячную армию турок. Два раза причем. Десятикратное превосходство. В армии это нонсенс, это невозможно просто. Он окружил их и разбил. Представляете, 50 тысяч солдат. Так вот, одно из его качеств характера. Он просто шел мимо, и вот так почти не глядя, вот оборачиваясь на солдата, говорил ему: «Так, ты сейчас болен, пожалуйста, не напрягайся, все». То есть он обладал способностью видеть тут же состояние человека. Или «Ты отдохни, ты тот, и ты молодец, там, ты уже все». Он лично, его все любили, потому что он с каждым, лично он знал по имени каждого солдата. Он лично имел личное отношение со всеми. Уникальное свойство. Поддержит это, поэтому армия такая сплоченная была. Она была такой силой, она верила в своего лидера настолько сильно, что эта вера, она распространялась дальше, чем армия идет. Армия еще не подошла, а вера от нее уже такая сила. То есть в сражении, веды говорят, что в сражении самую главную роль решает нравственная сила. Что такое нравственная сила? Нравственная сила основана на вере в правое дело. Если солдаты сильно верят, то как только они просто крикнут свой победный клич, там «Ура!» или что-то другое, противоположная сторона уже бросает оружие, уже не может стрелять, потому что самая большая сила – это нравственная сила. Понимаете? Точно так же у руководителя. Если у него есть нравственная сила, он делает, он приносит, по крайней мере, если не знает, что такое высшая цель в жизни, не знает, что надо для Бога жить, если он этого не знает, хотя бы для людей живи. Хотя бы сделать счастливыми людей на своем предприятии. Хотя бы такую цель поставь себе в жизни. Ведь большинство руководителей считают, что это просто невозможно. Что в наше время все душат, что там это налоги, там туда-сё. Что люди сами по себе такие поганые, их нельзя сделать счастливыми. Означает сознание мухи. Конечно, у всех много недостатков. Конечно, государство несовершенное. Конечно, много глупостей вокруг. Но это же не значит, что нет счастья. Есть же и хорошее, у всех людей есть что-то хорошее, надо найти это хорошее и основываться на этом, а не на плохом. Тогда появятся друзья, тогда помощники появятся. Можно говорить, что все можно купить, там, туда, сё, но даже человек, который так рассуждает, на кого он будет опираться в трудную минуту? На тех, кого он купил, или на своих друзей? Как можно опереться на того, кого ты купил? Ну подумайте. Нельзя опереться на парус, потому что он упадет. Можно опереться на что-то твердое. Так, на друга можно опереться, на того, кого ты купил. Он связан с тобой только деньгами. Денежные отношения не означают устойчивое положение в обществе. Поэтому даже если человек не верит в счастье, он считает, что все вокруг плохо, он все равно будет опираться на друзей. Поэтому лучше считать, что счастье есть, и искать друзей, нежели считать, что все плохо и никого не искать. Потому что в трудную минуту не на кого будет положиться, опереться. Итак, мы как бы обсудили с вами такие основные шероховатости в этом вопросе. Теперь, существует также Юпитер. Юпитер означает способность удержать предприятие от несчастных случаев, означает удача, благосклонность судьбы, успех. Каждое предприятие хочет иметь успех. Потому что все заметили, что когда в какой-то момент прилагаешь усилий, столько же денег приходит больше. В какой-то момент усилий прилагаешь больше, денег получается меньше. Это означает успех или неудача. Так вот, знайте, что успех и неудача у человека связан с его состоянием Юпитера. Юпитер означает послушание, вера, способность быть энтузиастичным в достижении какой-то высокой цели. Каждый более-менее нормальный руководитель имеет какую-то серьезную цель, хорошую в жизни. Не на словах, просто он не рекламная кампания для него это является. Я не говорю про тех руководителей, которые могут подпрыгнуть на 5 секунд и потом падают вниз. Каждый человек более-менее крепкий может подпрыгнуть и там несколько месяцев, год там удержаться правителем. Я говорю про тех лидеров, которые действительно любимы. Таких очень мало, но они есть. Это означает длительная возможность существовать. Допустим, Махатма Ганди. Он длительно был лидером, все его любили. Это не означает, что как бы удача у него была. У него были качества характера хорошие. Он изучал, как правильно себя вести, как правильно жить. Это очень недешевая вещь. Надо знать, как это делать. Итак, Юпитер означает возвышенная цель в жизни. Как только человек принимает эту возвышенную цель, сразу немедленно удача обращает к нему свой взор. Он способен уже в жизни двигаться совсем другой дорогой, нежели все остальные. А человек, который имеет хорошую связь с Юпитером, обладает способностью видеть самых лучших из людей. Это значит, что он способен советоваться с теми, с кем нужно советоваться. Не случайно цари русские приходили спросить совета у Сергия Радонежского. Потому что это был самым лучшим из людей в то время. Надо научиться видеть самого лучшего. Лучших из людей надо учиться видеть. Согласно ведическому знанию, только святой человек, он достоин того, чтобы с ним советовались. Даже если человек разбирается во всех махинациях, какие только существуют в этом мире, даже если его консультация стоит огромных денег, он все равно не сможет вам сказать, как вам надо поступить в трудную минуту. Он может обрисовать вашу картину, с ним, может быть, и стоит проконсультироваться, но как поступать, надо спрашивать у святого человека, потому что он никогда не ошибается. Почему он не ошибается? Потому что он видит будущее. Он предвидит все, он знает, как будет, у него нет проблем с этим. Это означает уже правильный подход. Но видеть, способность видеть святого человека означает хороший Юпитер. Или человек, который верит в истину, в справедливость, в то, что счастье есть, высшее счастье есть. Он считает, что весь мир не бардак, не все люди дураки, как говорят. А счастье есть, действительно есть что-то, какая-то высокая идея в жизни. Когда он это чувствует, он находит себе наставников, он находит себе Писание, которым он следует, он находит себе какую-то веру, он находит людей святых, которые ему дают благословение на то, чтобы достигнуть цели. Вот это слово «благословение» кажется большой глупостью сейчас в нашей жизни. Нам кажется, это просто глупость. Оказывается, в ведической традиции считалось, что если ты какое-то большое дело хочешь делать, без благословения ты не должен начинать его. Благословение не означает, что собака хвостом вильнула. Благословение означает, что надо спросить, чтобы тебе дал добро какой-то святой человек. Собака может дать добро, но толку от этого нет никакого. Можно с другом выпить, дать, попросить у него благословения, но у него нет силы продвинуть твою судьбу. Святой человек, который дает добро, он дает добро только тем, у кого благие намерения. Таким образом, только человек с благими намерениями имеет удачу, удача уже стоит рядом с ним, ее не надо звать. Она уже стоит рядом с ним и ждет, когда он только ее попросит помочь ему. Понимаете, о чем речь идет или нет? Речь идет о удаче. о том, что в жизни бизнесмена бывают трудности, непредвиденные обстоятельства. Человек, который попросил благословения у святого человека, его предприятие будет уже благословлено само. Есть даже нонсенс. Бывает просто нонсенс. Например, фирма, название фирмы. Некоторые называют, допустим, я в Алма-Ате прочитал такое название. Научно-производственное обучение, то есть предприятие по обучению производственным программам называется, знаете как? Тамас. Тамас означает невежество на санскрите. Какое там будет обучение, если они так назвали свое предприятие? Они не понимают, что они сделали. То есть они резонируют с этой силой невежества, и результат будет такой. Слово имеет большое значение. Или, что очень важно, допустим, в бизнесе, допустим, если идет купля-продажа, очень важно быть слугой своих покупателей. Если ты называешь, допустим, свое предприятие «слуга», то оно будет популярным. Кто знает об этом? Допустим, фирма Adidas. Знаете, как переводится Adidas? Ади означает изначальный, да означает слуга. Adidas изначальный слуга. Сразу уже устойчивое положение, несомненно. Может, они даже и не знают, у них другая какая-то идея была, но само слово звучит так. Это тоже надо учитывать. Поэтому не зря там эмблемы там фирмы. Сейчас фирмы как только не хотят, как только не называют. Человек должен назвать фирму так, чтобы отражалась суть деятельности, которая приносит принести успех. А не всякой глупости он должен называть. Итак, Юпитер означает возможность быть удачным в своем деле. Человек, который не хочет верить ни во что, он думает, что все плохо, никогда не будет удачным, потому что удача не светится из него, и люди не будут верить ему тоже. Тот человек, который имеет веру в своем сердце, он заметен тем, что вокруг него есть люди, которым ему сильно верят. Только сильно верующему человеку можно сильно верить. Поэтому естественно, что если он организует какое-то дело, то автоматически ему будут люди, которые будут сильно верить ему. Это значит, что он сильно верит сам. Но согласно ведическому знанию, сильно верить можно только Богу. Потому что все остальные не имеют совершенства. Поэтому человек, естественно, руководитель хороший, должен, естественно, учиться верить в Бога, что очень трудно сделать в наше время. В основном все верят только в свой кошелек. Теперь, следует знать, что для того, чтобы накопить капитал, конечно же, все равно нужны средства на жизнь. Все равно нужны какие-то средства. И человек, который думает, что он может накопить средства с помощью вытягивания денег из окружающих людей, с помощью какой-то своей сильной махинации, наращивания торговли и так далее, все это является глупостью. На самом деле, средства может человек только получить, если у него достаточно благочестия. Что такое благочестие? Давайте с вами разберем. Благочестие означает, что ты бескорыстно помогал каким-то людям. Если ты отдал что-то в своей жизни, значит, по закону кармы ты должен это иметь, получить. Можно ли притянуть себе средства? Можно. Можно иметь такую сильную хватку, что без всякого благочестия можно огромный капитал себе притянуть. Но это будет причиной страданий. Человек, который притягивает себе большие деньги, которые он не имеет благочестия использовать правильно, он эти использует деньги так, что потом его жизнь полностью, его счастливая судьба будет полностью уничтожена. Однако же эти деньги даже он не может надолго удержать, потому что когда он удерживает, не имея на то заслуг, он сильно возмущает окружающую среду, все становятся ненавистниками и его врагами. Я знаю, в Москве есть много банкиров, которые ездят каждый день на свою работу в жесточайшем страхе за свою жизнь, потому что на них постоянно направлена снайперская винтовка, потому что они не заслужили своего положения. Не думайте, что если человек становится богатым, он всегда будет ходить щеголем. Богатый человек является мишенью, как для разбойников, да, так для и жуликов. Для того, чтобы не стать мишенью для разбойников и жуликов, для этого нужно иметь силу, которая их оттолкнет. Эта сила называется благочестием. Когда у человека есть благочестие, разбойники и жулики даже не заметят его. Они даже не будут иметь идеи, что на этого человека нужно направлять свой взор. Понимаете, о чем идет речь или нет? Сила, отталкивающая саму идею воспользоваться деньгами другого человека. Как, поэтому даже русские и украинские эти бизнесмены, буквально просто там 19 века, они знали, что бизнес может идти только в том случае, если ты становишься меценатом. Что значит меценат? Меценат — это не значит там напоил пивом 100 человек и плакаты по всему городу. Меценат означает, что человек просто делает доброе дело, и никто об этом не знает. Люди сами друг другу расскажут. Какая бы сильная реклама ни была, настоящая реклама идет из сердца одного человека в сердце другого человека. Поэтому настоящая реклама не проходит очень быстро. Нужно сначала много-много добрых дел сделать, потом тебя узнают как доброго человека через несколько лет. Поэтому человек должен знать, что является настоящей рекламой для его дел. Настоящая реклама означает бескорыстие. Человек хочет помогать. Это не значит, что он без штанов остается, все раздает. Человек должен соразмерить свои силы, как и что он может помочь. Иногда влиятельному человеку достаточно просто сказать «да» на какое-то хорошее, доброе дело. Однако же у него не хватает силы даже на это. Не то, чтобы ему он копейку хочет дать на доброе дело, он даже «да» сказать не может. Почему? Потому что благочестие по нулям. Естественно, что у него будут большие проблемы в жизни. Таким образом, следует знать, что для того, чтобы сплотить вокруг себя людей, для этого еще недостаточно иметь волю хорошую, доброту, хорошие отношения с этими людьми. Для этого нужно, чтобы они в тебя сильно верили. Это означает, что ты веришь сам во что-то очень сильно. Веды рекомендуют верить лучше всего в Бога или в счастье людей, хотя бы в счастье людей для начала, что можно достичь какого-то счастья всеобщего. Если такой веры нет, то невозможно организовать надолго и серьезно своих людей. Если человек организует, то он не испытывает этого никакой радости, потому что постоянно ему нужно бороться за свое предприятие. Оно само не будет жить, оно будет нежизнеспособным. Скажите, счастлив тот человек, который, живя, постоянно борется за свое здоровье? Он не может и секунду прожить без того, чтобы постоянно лечиться. Это как, хорошая жизнь, нет? Точно так же предприниматель, который не имеет хороших качеств характера, он не способен удержать свое предприятие на плаву, ему нужно постоянно бороться за его выживание. То один ушел, то второй, то этот его бросил, то третий, то там его обманули, то здесь. Он не знает, что происходит, не знает, что делать. Надо начать изучать, как правильно жить. Вот с чего надо начинать. Итак, для того, чтобы увеличить свое богатство, нужно благочестие. Благочестие возможно только в том случае, если человек совершает пожертвование. Нужно знать, что такое пожертвование. Просто повторять «я желаю всем счастья» является пожертвованием. Когда человек совершает это пожертвование, постепенно он приносит счастье таким настроем окружающим людям. Постепенно благочестие у него становится все больше и больше и больше. А это означает, что он имеет право уже иметь больше средств, пользоваться большими средствами. У него уже есть законное право. Законное право не означает, что в Конституции страны написано. Законное право, значит, находится в карме человека. Поэтому человек, если ему жалко деньги, если он настолько жадный, что он даже не может копейку нищему пожертвовать, хотя бы он должен желать всем счастья постоянно. Это заменит одно другое. Но если при этом человек и желает всем счастья, каков критерий, что он может действительно иметь деньги, которые не нужно будет удерживать вот так вот, трястись всю жизнь вокруг себя? Как определить, что он имеет такую силу? Очень просто. Если у него появляется желание не только одного нищего накормить, а сотни нищих накормить, и он способен делать это и делает, это значит, что он уже накопил много благочестия. Когда человек желает всем счастья год и даже копейку никому дать не может, это значит, что, несмотря на его пожелания, он настолько скупой. что даже желая всем счастья, он делает это скупо. И поэтому в сердце его благочестия не прибавилось. Поэтому люди от него будут отворачиваться. Вот смотрите, если вы хотите заключать отношения с каким-то человеком, вы сначала смотрите на него. И что вы смотрите, что вы хотите в нем увидеть? Насколько он скупой? Вот что вы хотите. Это означает, насколько он способен иметь отношения производственные. То же самое человек устраивается на работу, вы смотрите на него, и что вы хотите в нем увидеть? Насколько он скуп? Если он очень скупой, его никто не возьмет на работу, означает нищий, безработный. Что должен нищий безработный делать, чтобы устроиться на работу? Он должен постоянно всем желать счастья. Через какое-то время, когда у него благочестие станет больше, он просто придет куда-то, ему скажут: ой-ой, ты нам нужен, пожалуйста, устраивайся к нам на работу. Все. Благочестие означает способность иметь средства на жизнь. Хоть какие-то, мы уж не говорим о бизнесе, речь идет просто иметь какие-то средства к существованию. Означает хорошая более-менее работа нормальная. Когда это возможно? Когда человек всем желает счастья. У него копится благочестие от этого. Благочестие означает сила, которая может удержать деньги. Веды говорят, если человек жадный, он хочет удержать возле себя деньги, он станет нищим. Самые жадные люди, самые нищие люди. Посмотрите, как они хотят денег. Очень сильно хочется, означает нищий человек. Никогда не будет иметь денег, потому что его желание иметь деньги отталкивает всех людей, все от него бегут. Допустим, к вам на предприятие приходит какой-то человек, и он говорит: я очень хочу у вас работать. Смотрит на вас квадратными глазами: я очень хочу. Примите меня, пожалуйста. Вы выбежите из этого кабинета в ужасе. Почему? Потому что это очень жадный человек. Он очень хочет. Это означает, что он очень привязан. У него будет большие проблемы. Руководитель боится таких. Если умный руководитель, он не возьмет его на работу. Он говорит: иди остынь на недельку, потом придешь. Мы с тобой поговорим еще раз. Вот. Если человек приходит, говорит: я готов выполнять все ваши, то, что вы скажете. Я хочу помочь вам. Я знаю, в чем ваша идея этого предприятия. Я знаю вашу цель. Я хочу вам помочь. Простой рабочий. Он хочет простым рабочим быть. Руководитель удивлен. Он думает: ничего себе, простой рабочий. Он понимает мое сокровенное внутреннее желание по поводу этого предприятия. Конечно же, я его возьму. Какие могут быть вопросы? Даже если у меня нет вакантных мест, я все равно возьму его на всякий случай. Очень хороший человек. Разве этого нет в жизни? Это означает, человек совершал пожертвование, он накопил в себе силу понимать, как надо строить отношения с людьми. Итак, желание бескорыстия, желание совершать пожертвования дает средства на жизнь, а жадность их отнимает. Это основной принцип бизнеса. Человек, который этого не понимает, нечего даже делать с деньгами. Бизнесмены говорят: надо вкладывать сначала деньги, потом получишь отдачу. Это не является 100% гарантией. Человек, который вкладывает деньги, он с ними расстается на время. Не означает, что будет обязательно отдача. Означает, что, может быть, они уйдут. Так часто и бывает. Однако же следует знать, что вкладывать деньги может только благочестивый человек. Если он вкладывает деньги, они вернутся назад, потому что его невозможно обмануть. Допустим, если у вас уже все, вас обманули, от вас ушли деньги, все. Вам сказали: а долг вернуть невозможно, а если будешь приставать, пиф-паф. Можешь подавать в суд, пиф-паф. Все. Что делать? Ваш ответ. Желать всем счастья. А если у вас кишка тонка, пожелать всем счастья настолько, чтобы он обмяк. Что тогда будете делать? Вдруг никогда не желал всем счастья, вдруг, когда облапошили, наверное, захотел всем желать счастья. Но кишка-то тонка. Я желаю всем счастья, денег нету. Невозможно, силы-то нету. Что делать? Есть способ. Этот способ тоже требует благочестия. Он означает, что надо найти человека, лучше всего юриста, который обладает благочестием. Он может прийти к этому человеку, просто поговорить, и силой своего благочестия он вернет вам деньги. По крайней мере, это шанс. Если этот юрист действительно благочестивый человек, действительно очень силен, имеет огромную силу внутреннюю, он может с ним поговорить, с этим человеком, и тому деваться будет некуда, он не сможет от него вывернуться, он как бы ни из какой бы он вертки не был, ему некуда будет деваться, он не сможет ничего сделать. Это означает правильный выход. Но для того, чтобы найти и договориться с этим юристом, для этого самому надо иметь хоть каплю благочестия, понимаете? Поэтому бизнесмен не должен отказываться от того, чтобы иметь каплю благочестия. Должен желать всем счастья постоянно. Не тогда, когда уже не останется денег. Но речь идет не только о бизнесмене, а о всех остальных людях. Если вы хотите просто удержаться на своем предприятии, успех в бизнесе, может быть, для вас означает просто удержаться на своем предприятии никогда, чтобы вас не выгнали. Это означает никогда не думать плохо о своем руководителе. Даже если он плохой человек, не имеет значения. Почему? Потому что он же дает вам средства на жизнь. Не предприятие дает средства на жизнь, запомните, а руководитель предприятия. Вот поднимите руку, кто этого не понимает, я вам сейчас объясню. Очень просто. Руководитель предприятия выгоняет, а не предприятие, понимаете? Если у вас благочестие по отношению к руководителю кончается, это значит, что он вас выгонит. И у вас не будет денег. Да кто дает деньги, предприятие или руководитель? Означает, руководитель дает деньги. Почему он дает деньги? Потому что у вас есть благочестие по отношению к нему. Если вы действительно имеете хорошее отношение с руководителем, он будет держать вас на работе. Если придется кого-то сокращать, он сократит в первую очередь тех, с кем плохие отношения. А во вторую очередь тех, с кем хорошие. Но если по судьбе придется сократиться, по крайней мере, это придет позже. Намного позже. Итак, первое правило для подчиненного. Нужно желать счастья своему руководителю, желать ему удачи. Всегда поздравлять его с праздниками со всеми, не на показ. Вот. Всегда иметь благосклонность к нему и никогда не слушать критику в его адрес. Даже если он плохой, даже если он ворюга, пьяница, тунеядец, злюка и так далее, не имеет значения. Если он содержит вас, дает вам средства на жизнь, деньги, значит, этот человек должен быть уважаем. Все, таков закон. Точно так же, каким бы ни был отец, каким бы ни была мать, их надо уважать в любом случае. Почему? Потому что они дали возможность жить. Веды говорят, человек не может откупить вот эту саму идею, что его просто дали возможность жить. Это означает, отдали свою жизненную энергию. Родители отдают очень много жизненной энергии своим детям. Очень много, невозможно сказать сколько. Просто до 14 лет, пока они их выращивают, они отдают столько психической энергии, сколько сил, сколько невозможно описать. И только, даже если эти родители деграданты, только за это дети должны их уважать. О чем мы об этом говорим? Если человек не способен уважать своих родителей и своих дедушек и бабушек, даже несмотря на то, что они деграданты, он никогда не будет уважаемым человеком в обществе. Как может неуважаемый человек руководить кем-то? Подумайте. Поэтому, согласно ведической традиции, если ты хочешь быть руководителем, научись уважать своих родителей в первую очередь, не говоря о них глупости никому. И тогда в этом случае люди будут тебя уважать. Когда человек уважает отца, он уважает, он получает силу солнца, его солнце защищает, он становится уважаемым человеком. Когда человек уважает мать, то он получает силу луны, означает, что умиротворение будет царить в том коллективе, в котором он находится. Атмосфера мира и покоя будет рядом с ним всегда. Один серьезный астролог из Индии поехал читать лекции в Америку. Он собрал аудиторию, они заплатили большие деньги ему. Он говорит, я готов вам передать свое знание, очень серьезное знание ведической астрологии. У меня только к вам один вопрос. Есть ли среди вас дети, которые узнали, что их родители поступают подло и смогли наказать их? Поднимите руку. Там подняло руку очень много людей. И он наугад спросил одного, скажи, ну как у тебя была ситуация какая? Он говорит, да я просто посадил своих родителей. Они на самом деле поступили там неправильно. Я их просто посадил и все. Этот человек взял эту пачку денег, положил на стол, и сказал «гудбай». Вы не способны понять ведическую астрологию. Потому что те люди, которые не могут уважать своего отца и свою мать, эти люди просто абсолютно тупы в понимании вед. Почему? Потому что ни солнце, которое дает уважение, ни луна, которая дает умиротворение, не дают им милость постигнуть это знание. Поэтому в первую очередь надо начать научиться уважать своих родителей. Для того, чтобы быть уважаемыми людьми и иметь атмосферу мира вокруг себя. Это опять же сила. Один человек идет, все его уважают. Другой человек идет, всем становится спокойно рядом с ним. Означает, он уважает мать и отца. Понимаете, очень важно знать, что во всем нужна сила. Как в руководстве, в жизни. Теперь следующий момент, который очень важно знать. Как руководитель, так и подчиненный должен вырабатывать в себе способность быть счастливым человеком. Эта способность, я сейчас вам очень кратко и лаконично открою эту идею, чисто практически, как стать счастливым человеком. Если вы будете способны внутри себя отказаться от постоянной мысли о зарабатывании денег и переключить свое сознание, и пытаться переключать постоянно свое сознание на любви к своему труду, и к цели, которые этот труд имеет, то в этом случае человек попадает под влияние силы благости. То есть просто он отключается от идеи, что нужны деньги, и включается в идею, что нужно жить для людей, что нужно им помочь. Как только он входит в это психическое состояние, сила благости начинает его влиять, и эта сила благости означает богатство, процветание, здоровье, успех, счастье. Что такое сила страсти, которая влияет на того, кто думает постоянно о деньгах и забывает о любви к труду? Эта сила страсти означает постоянная борьба за свои средства, за жизнь, постоянное недоразумение в отношениях с окружающими людьми, уменьшение свободного времени, надрыв, болезни и разочарование. Поэтому, если человек действительно хочет научиться быть счастливым и вокруг себя создавать атмосферу счастья, он должен настраиваться на желание помочь окружающим людям, заботиться о них, думать о любви к труду и отключиться от этой идеи, что нужны деньги. Само по себе думание о том, что нужны деньги, денег не увеличивает. Оно создает атмосферу напряжения вокруг человека. Он вступает в среду конкуренции. Что значит жить в конкуренции? Один человек, вокруг одного человека очень большая конкуренция. Ему очень тяжело выжить. Вокруг другого человека конкуренции гораздо меньше. Как вы думаете, от чего это зависит? А? Он, да, он хочет денег. Он хочет больше денег. Когда человек очень хочет много денег, создается вокруг него среда сопротивления. Потому что деньги-то откуда-то должны прийти, от кого-то. Он смотрит на того, он смотрит и своим взглядом показывает, я хочу денег, смотрит на того, я хочу денег, смотрит на этого, я хочу денег. И сразу все начинают сопротивляться. Означает борьба. Понимаете? Конкуренция означает желание денег, а не любовь к труду. Как только человек начинает, он чувствует, что ему очень тяжело жить, постоянно идет борьба за свое рабочее место, за отношениях с окружающими людьми, со своим подчиненным, со своим начальником, на рабочем месте постоянные споры, то да все, даже дома никакого счастья нет, означает сильное желание иметь деньги, означает страсть, сила страсти овладела сознанием. В этом случае человек должен что сделать? Он должен захотеть любить труд. Он должен пытаться жить на благо окружающих людей и отключиться от желания иметь деньги. Такие люди часто говорят, если я не буду хотеть иметь деньги, кто же тогда мне даст эти деньги? Деньги приходят не от того, что ты их сильно хочешь, а от того, что ты любишь труд. Надо понять эту идею. Если человек с любовью трудится, он вкладывает в свой труд любовь. Эта любовь порождает средства на жизнь. Если человек хочет деньги, то еще не значит, что он их получит. Вот захотите сильно сейчас стать президентом страны? Ну и что толку? Придете во дворец, скажете, я сильно хочу стать президентом, в тюрьму. Опасный человек. Может застрелить ненормальный какой. Может застрелить президента. На всякий случай за решетку. Ну, психически больной можно диагноз поставить. Это не работает. Это очень важно знать также. Следующее, о чем бы я хотел поговорить. Следует знать, что каждый человек имеет врожденную способность иметь средства на жизнь через какую-то деятельность. Эту деятельность надо в себе знать. Как определить, через какую деятельность придут средства на жизнь? Кто знает? А? Больше всего люди любят заниматься сексом. Это еще не значит, что через это придут деньги. Так думают проститутки. Они думают, раз я люблю сексом заниматься, значит, деньги придут через это. Может быть, они в чем-то и правы. Но тогда у нас, кроме проституток, никого не должно быть. Другой вариант. Ну, делать сексом заниматься, это же действие. Способность нужна, очень большая способность для этого. Мы также любим есть, также любим спать. И мы еще любим очень создавать себе комфорт, заботиться о своем благополучии. Вот это мы больше всего любим на свете. Но вы правы, но вы свою мысль-то оформите. Ох, наконец-то. Что ты любишь делать для других? Вот как звучит мысль. Да, это правильно. Что ты любишь делать для других, означает то, что даст тебе средства на жизнь. Что ты любишь делать для других? Надо проверить себе, изучить. Что ты любишь? Если ты ничего не любишь делать для других, ты неудачный человек. Должен делать все, что тебе скажут просто. И в конце концов у тебя появится желание что-то делать для других. Когда у человека появляется эта идея что-то сделать для других, он должен действовать в этом направлении, развивать себе в это, образовываться в этом направлении. Он должен знать, что точно судьба там открывает ему светлый путь, в этом направлении. Если ты хочешь для других делать это, действуй в этом направлении. Если ты хочешь защищать людей, хочешь заботиться о них, если ты чувствуешь, что этот человек незащищенный, я всем устрою, значит, стань руководителем, все будут тебя любить. Если ты любишь совершать пожертвования, если ты хочешь кормить людей, нищих, тебе хочется денег для того, чтобы отдать этим нищим, накормить их наконец. А несчастные, постоянно голодные, не можешь смотреть на голодных людей, тебе нужны деньги для того, чтобы их накормить. Стань бизнесменом, ты будешь богатым миллионером. Бизнесменом. Дальше. Если ты хочешь давать людям знания, тебе хочется объяснить им, как правильно жить. Стань юристом, стань врачом, стань адвокатом, стань священником, стань учителем. Ты можешь достичь больших успехов на этом поприще. Таким образом, у каждого человека есть своя склонность что-то хотеть, делать для других. Если ты хочешь просто создавать что-то своими руками, учись быть какой-то специальностью, обрести какую-то специальность. И ты тоже будешь счастлив на этом поприще. Каждая планета у человека может быть чиста. Сила планеты еще ни на что не указывает, чистота планеты указывает. Чистота означает, что она сильно связана с силой благости. Допустим, если человек хочет очень сильно сострадательный, значит Меркурий связан с силой благости у него. Это значит, чем он должен заниматься? Он должен строить свой бизнес в плане общественных отношений. Он хочет сострадательный человек, значит, он его бизнес, это общественные отношения. Он может с обществом работать со всем, в любом направлении имеет значение. Он может там статистические факты собирать, там еще что-то. Он может, допустим, быть организатором бизнеса, там он может собирать людей, организовывать там туда-сё. Если он сострадательный человек, у него есть желание это. Все, эта природа есть, будет успех в этом направлении. Дальше. Если у тебя сильная вера есть, если ты очень верующий человек, ты можешь создать группу людей вокруг себя, которые тебе будут верить. И этой группой людей ты можешь достичь любой цели, которую хочешь поставить. Ты уже можешь действовать в среде, организовать вокруг себя среду, коллектив, если у тебя есть вера во что-то, Юпитер означает. Дальше. Если у тебя есть качество характера такое, ты можешь разбиться в доску, но выполнить свой долг перед тем, кому ты обещал. Это означает, что у тебя сильное солнце. Это значит, что ты можешь просто стать руководителем какой-то организации, предприятия, и тебя все будут уважать всегда. Ты будешь иметь хорошее отношение с людьми, будешь уважаемым человеком. Дальше. Если ты чувствуешь, что тебе хочется сделать так, чтобы никто не беспокоился, чтобы никто не волновался вокруг, всех ты хочешь всех успокоить, умиротворить, это значит, что у тебя сильная луна. Это означает, что ты способен быть личностью, которая будет организовывать, сплачивать людей в том плане, что внести им мир и покой. Ты можешь стать судьей, допустим, или можешь стать, допустим, адвокатом, или ты можешь, допустим, стать человеком, который улаживает конфликты, ситуации, споры, дипломатом ты можешь стать знаменитым и так далее. Если у тебя сильная луна, означает, ты несешь мир и покой людям. Ты можешь всегда умиротворить любого человека, любую конфликтную ситуацию решить. Ты можешь в том числе и заместителем начальника. Для чего нужен заместитель начальника? Для того, чтобы решать конфликтную ситуацию, успокаивать людей. Найдите такого человека, от которого мир и покой идет. Возьмите, сделайте его заместителем своим. Он сделает весь ваш завод, весь коллектив, в котором вы работаете, сделает спокойным. Все будут спокойны ходить. От него будет идти такая сила. Означает, человек на своем месте. Дальше. Если человек хочет приносить всем счастье, он своим присутствием хочет делать всех счастливыми, означает, у него сильная Венера. Такой человек способен быть популярным, просто популярной личностью. Он может быть, допустим, он может быть каким-то лидером общества, там, депутатом и так далее. Кроме этого, конечно, депутату нужно сильное солнце. Однако же, чтобы стать депутатом, нужно сделать всех счастливыми сначала, чтобы за тебя проголосовали. Человек, которого сильно Венера, означает, он хочет, очень сильно хочет счастья людям. У него от него идет эта сила, и все говорят, я за него. Я за. Все голосуют. Означает сильная Венера. Но у него также он может обещать много счастья, но у него должно быть сильное солнце еще, чтобы выполнять свои обязанности. Чтобы им выполнять свой долг. В этом очень важно разобраться. Итак, дальше Марс. Если человек способен просто, если человек сильно хочет в своей жизни помогать другим людям, он хочет их защищать, это означает сильный Марс. Тогда он достигнет успеха в своем бизнесе, он станет хорошим руководителем, лидером общества в каком-то направлении. Есть еще две планеты, Раху и Кету, это теневые планеты, которые мало кто знает. Восходящий и нисходящий узел в западной астрологии они называются. Они очень важны тоже. Раху означает отсутствие аморального поведения, Раху в хорошем положении. Означает, что человек никогда не ведет себя аморально. А что дает Раху руководителю? Сильное положение Раху дает человеку защиту от аморальных личностей. Если человек не ведет себя аморально, как определить, что человек не ведет себя аморально? Есть очень яркий признак. Он не ругается матом никогда. Первый признак. Вот. И второй признак, он не стелится по полу после праздников. Понимаете, о чем я говорю? Он не склонен пьянствовать. Это второй признак защиты от раку. Если человек стелится по полу после праздников, и второе, если он ругается матом, это означает, даже если у него Солнце хорошее, даже у него Юпитер, Меркурий, все планеты хорошие, он может стать хорошим руководителем, но он никогда не будет иметь защиты от людей, которые разрушат всю его жизнь, от деградантов. Они будут его ракетировать, обзывать, высмеивать в присутствии всех. Они будут на него постоянно давить психически и вести себя абсолютно беспардонно с ним. И они полностью его разрушат, его жизнь таким образом. Поэтому человек должен воздерживаться, руководитель должен воздерживаться от спиртного, так говорят веды. Второе, он должен воздерживаться от матершинных слов. Это очень важно знать. Защита от раху, от плохого. Теперь дальше, защита от плохого кету. Кету означает лишение. Способность быть защищенным от плохого кету, а лишение это означает, что на тебя могут совершить покушение, ты можешь попасть в аварию, руководитель очень много перемещается постоянно, можешь попасть в аварию, на тебя могут совершить покушение, ты можешь потерять из-за болезни там какой-то орган, там, это все означает кету. Или постоянно от тебя уходят люди, самые лучшие люди уходят, означает кету в плохом положении. Как можно спастись от этой напасти? Хорошее положение кету означает для руководителя, что он всегда в первую очередь помогает не тем, кто выгоден ему, а тем, кто больше всего нуждается в помощи. Человек сильно нуждается в помощи, надо помочь ему, а не тем, кто выгоден тебе. Хотя хочется помогать тем, кто выгоден, но ты им тоже должен помогать, но в первую очередь тем, кто нуждается в помощи. Когда человек защищен от всех напастей в жизни, его кету становится в хорошее положение. Итак, в своей лекции я заведомо поставил на первое место силу судьбы. Вы ждали от меня, может быть, каких-то действий, как надо беседовать с людьми. Я сейчас 5 минут об этом поговорю. Вы ждали от меня каких-то там законов, как изучать что. Это вы можете узнать на любом курсе по бизнесу. Я поставил в первую очередь силу судьбы. Почему? Потому что человек, который может знать все, как надо правильно действовать в бизнесе, если он не знает, что судьба все равно будет сильнее его знания, она обломает ему крылья. Силу судьбы плохую можно преодолеть только теми способами, которые были описаны на сегодняшней лекции. Другими способами. Есть еще один способ, означает любовь к Богу. Это самый высший способ. Однако же сегодняшняя лекция не предназначена была для раскрытия этой темы. Для эту тему можно раскрыть в храме, то есть вам расскажут об этом люди, которые занимаются духовной практикой. Этот способ достигает всех видов благ сразу. Следует, что касается взаимоотношений с людьми, то веды тоже очень серьезно и обстоятельно, конкретно говорят на эту тему. Только тот человек, который знает 3 вида отношений между людьми и игнорирует все остальные виды отношений, достигает успеха. Я сейчас вам опишу эти 3 вида отношений и те остальные отношения, мы их коснемся, которые вообще не стоит строить с людьми. Первый тип отношений. Человек, который видит, что другой человек достоин уважения, он просит у него смиренно совета, как правильно действовать. Ты хоть руководитель, хоть кто. Если ты не имеешь этого типа отношений, значит над тобой нет резерва силы. Что значит резерв силы? Значит твоей головой заканчивается вся твоя сила. Выше своей головы ты уже не прыгнешь. Человек, который имеет резервную силу, он может прыгнуть выше своей головы. Это означает мнение того, кто имеет более большую силу, чем ты. Кто имеет более большую силу? Руководители часто думают, что большую силу имеет еще более важный руководитель. Но это глупость. Большую силу имеет святой человек. Потому что ему даже бизнес не нужен, он так счастлив. Ему даже деньги не нужны. Он счастлив даже без денег. Означает святость, безгрешие. И поэтому руководитель, который хочет иметь силу над собой, резерв силы иметь, способность преодолеть трудности в трудную минуту, он должен уметь слушать кого-то, слушаться. Первый тип отношений – способность слушаться. Если нет такой способности, нет никаких шансов справиться с трудной ситуацией в жизни. Потому что выше своей головы в этом случае не перепрыгнешь. Второй способ – это иметь равные отношения. Равные отношения не означает пустая болтовня, политика и все прочее. Часто дружба понимает, что можно посудачить с этим человеком. Это не дружба. Дружба означает, он тебе что-то советует, ты внимательно слушаешь. И ты ему что-то советуешь, он тебя тоже очень внимательно слушает. И вы выполняете советы друг друга. Это означает дружеские отношения. Если хотя бы один такой человек есть, то человек гарантированно, что он может удержаться на плаву. Лидер должен иметь хотя бы одного друга. Хотя бы одного. И это уже большая сила. Не думать, что надо 10 там. А если 10 друзей у человека есть, то это огромная сила уже. Достаточно иметь 5 друзей, и можно уже удержать целое огромное предприятие. Если у человека 10 друзей, он может стать большим магнатом. Понимаете, дружба не дешевая вещь. Хотя бы одного друга завоевать очень тяжело, для этого надо иметь хорошее качество характера. И следующее. Однако же, следующий тип отношений, который очень сильно как бы будет преобладать в жизни лидера, он заключается в том, что очень часто люди будут приходить за советом. Следующий тип отношений – способность советовать. Есть два типа людей, которые приходят за советом. Первый тип людей, которые хотят слышать совет и выполнять его. Второй тип людей – люди, которым плохо, но выполнять они ничего не хотят. Они просто хотят, чтобы им помогли, но сами делать они ничего не хотят. И тем и другим нужно давать советы. Однако же первым нужно указывать, что у тебя все будет хорошо, а вторым нужно говорить, что у тебя ничего не получится, потому что ты настроен неправильно. Потому что ты хочешь пользоваться, но не хочешь делать. Сам ничего, ты не настроен трудиться. Первые люди приходят с верой, они верят. Вторые просто страдают, им нужно куда-то уйти, и они идут туда, куда все идут. Или куда дорогу покажут. Означает, лидер должен давать советы обоим. Но он не должен лелеять надежду, что он может дать совет тем, кто не склонен его слышать. Поэтому прежде всего человек должен диагностировать того, кто идет к нему с просьбой. Он должен увидеть, насколько человек склонен слушаться. Если человек не склонен слушаться, то как должен вести себя лидер? Он должен сказать ему, как правильно вести, но не привязываться к тому, что тот это выполнит. Это означает тоже передача знания, но она, это просто ритуал, это просто формальность. Никакой передачи знаний в этом случае на самом деле нет. Просто лидер дает еще один шанс человеку быть счастливым. Он ему дает совет, знает, что тот не выполнит. Но совет давать все равно надо, если человек идет с просьбой. Дальше. Однако же, если человек действительно настроен к послушанию и хочет помощи, надо снизойти до этого человека. Лидер обычно чувствует, он очень высокая птица и летит высоко. Надо снизойти, снизойти означает стать для него другом. И поговорить с ним по душам, как ему надо правильно жить. Но никогда не нужно в этом случае допускать фамильярности. То есть это означает, что ты остаешься для него старшим другом. Ты должен ему уставать советы, но если он на тебе начинает советовать, ему надо сразу сказать, ты пришел слушать советы или советовать. Если ты пришел мне что-то посоветовать, тогда давай говори. И уходи, потому что я приму от тебя все советы, но в этом случае я не смогу советовать тебе, потому что ты являешься тогда моим наставником, а не я твоим. Понимаешь, только с другом можно так вот обмениваться общением. Если человек пришел слушать совет, он не должен советовать. Если он советует, значит он не на самом деле не способен слушать. Человек, который способен слушать, он получит успех в том, что он делает. Если он начинает советовать или высказывать свое мнение, очень долго. Значит, что он ничего не слышит. Надо ему сказать, хорошо, хорошо, все будет у тебя нормально. Но толку от этого не будет никакого. Три типа отношений, которые приносят счастье. Теперь есть еще другие отношения, несомненно, существуют. Эти отношения называются формальными отношениями. Современная психология считает, что счастье находится в сфере формальных отношений. Поэтому она уделяет большое внимание тому, чтобы эти формальные отношения развивались. Так, если вы зайдете в любую фирму, то там все будут стоять вот так вот и говорить вам, здравствуйте, до свидания. Как вы считаете, у нас было здесь хорошо? Ну, отвечаешь, хорошо, до свидания. Это означает формальные отношения. Просто делать вид. Люди думают, что от этого достигается счастье. Однако же вот мое личное чувство, когда я прихожу в такую фирму, где очень развиты эти, очень сильные эти формальные отношения, меня выталкивает оттуда. Я чувствую, что там очень тяжело. Заходишь в этот супермаркет, все стоят на тебя смотрят. Вот так. Ты такой идешь и кажется, надо куда-то завернуть отсюда. Очень неудобно там, потому что люди навязывают этот стиль, который на самом деле не является истинным их состоянием сознания. Это на самом деле просто показуха, она не приводит к счастью. Истинный человек, который действительно может строить нормальные отношения, он не пойдет туда, или пойдет, просто возьмет то, что надо заплатить. Все, до свидания. Ему не будет хотеться слишком долго погружаться в это все, то, что он увидит. Но формальные отношения нужны, без них невозможно жить. Однако же не следует им придавать главного значения. Следует знать, что есть очень много людей вокруг на предприятии, которые хотят работать, получать зарплату и так далее. Если человек способен, если пусть руководитель, не руководитель, не имеет значения, все равно эти три типа отношений приносят счастье. А остальные типы отношений просто существуют. Их, что они несут человеку? Ничего, ноль. И к ним относиться надо как к нулю. Не нужно на них строить планы какие-то, надеяться на них. Итак, вокруг вас есть много людей, с которыми вы или сотрудничаете, или командуете, или подчиняетесь. Формальные отношения означают, что человек не тянет на эти три типа отношений. Он не хочет дружбы, он не хочет давать советы и не хочет слушать советы. Все. Это значит, что с ним надо строить формальные отношения. Формальные отношения означают просто выполнение своих обязанностей. Вот перед ним надо сделать то-то, то-то. Сделайте. Что нужно дальше сделать с ним? Надо желать ему счастья и держаться от него подальше. Это означает не вступать с ним в длительные дискуссии, а если вступать, то чисто формально, не привязываться к этому разговору. Если он хочет поговорить, можно поговорить очень чисто формально. Просто сказать ему да, нет, так, да, согласен, все. И до свидания. Я не потому, что я тебя не люблю, я тебе желаю счастья, но я не хочу дальше общаться в таком ракурсе. Если ты хочешь меня любить, люби. Если ты хочешь слушать меня, слушай. Хочешь сказать мне что-то важное, скажи. Если ты хочешь обмениваться со мной мнением, обменивайся. Но если ты хочешь со мной долго говорить, не открывая свое сердце, а просто закрываясь, но делая очень такой дружественный вид, это значит, что хорошо, все будет нормально. Чао. Когда человек ведет себя таким образом, он всегда достигает успеха в отношениях. У него никогда не будет препятствий в них. Потому что он знает, как, когда нужно строить, с кем, какие отношения. Понимаете это или нет? Формальные отношения можно даже строить с очень агрессивными людьми. Это означает сила. Когда человек имеет друга, когда человек имеет человека, с которым можно посоветоваться, и тех людей, которые он может которым давать совет. Даже агрессор, очень агрессивный человек, который рядом с ним живет в коллективе, он не сможет его никогда вывести из равновесия. Тот человек, который дает ему совет, он способен его поддержать тогда, когда его вышибают с ног. Когда этот агрессивный человек настроен очень плохо, это тот человек, который дает ему совет. Он дает ему совет, когда уже нет способности соображать. Он подчиняется этому совету и выплывает из трудной ситуации. Когда человек имеет того, кому он советует сам, человека, который ему сильно верит, когда на него агрессор нападает, этот человек, который верит, будет защищать его до самой последней капли. Он как кобра кинется на него, не даст даже слова сказать тому, кто пытается на него какой-то поклеп сделать. Понимаете, это будет всем видно, что это искренняя защита, а не просто так. Этого человека сразу будут защищать. Друг же настоящий, он просто подойдет к этому человеку и пытается все наладить ситуацию. То есть три типа людей, которые будут постоянно сохранять защиту вокруг человека, который находится в коллективе, в том числе и вокруг руководителя. Таким образом, эти три типа отношений нужно очень сильно беречь и пытаться их культивировать изо всех сил. Эти все три типа отношений находятся в сфере бескорыстия. Если вы просто корыстно относитесь к людям, и там, то он мне принес подарок, мне тоже надо ему принести. Это не дружба. Есть три типа дружбы. Первый тип дружбы – сердечная дружба, означает очень редкий вид дружбы. Означает, что вы раскрываете самые сокровенные мысли не за бутылкой водки, а в трезвом состоянии. Раскрываете человеку самые сокровенные мысли с целью как бы продвинуться, возвыситься как-то, сделать жизнь счастливее, обсуждать, как правильно жить. Называется сердечный друг. Самые сокровенные мысли не означают сплетни. Имейте в виду, если вы сплетничаете очень сокровенно, там рассказывают, ты знаешь, Манька-то такая, вот я вот. Это не означает сердечный друг. Если вы сплетничаете с кем-то, знайте, что этот человек является врагом вашим. Он потом на вас тоже будет говорить. И вы на него тоже будете говорить. Сплетники – это как две змеи. Они вот так жалами почирикали. Это не значит, что они друг друга не ужалят трудную минуту. Есть такой феномен. Человек, который послушал сплетни от другого человека, начинает ему меньше доверять. А тот искренне думает, что так он посплетничал, он теперь, ему теперь доверяют больше. Если человек слушает сплетни, он знает, это та обо мне может сплетничать. У него появляется опаска по отношению к этому человеку. Таким образом, доверительные отношения не означают сплетни, а означают беседа о чем-то серьезном в жизни, о жизненных ситуациях, как их решать. Сердечный друг. Дальше. Существует доброжелатель. Это не сердечный друг, но это человек, который может дать хороший совет, с ним, с которым можно пообщаться, но раскрывать при этом каких-то своих глубоких проблем в этом случае не стоит. Доброжелатель – это тоже очень большая дружба, это тоже очень сильная дружба. Означает дружба как бы в тех ситуациях, когда человек отдыхает, он может на природу съездить с ним, он может с ним как бы устроить совместный отдых там и так далее, или просто как бы скоротать время. Доброжелатель. И третий вид дружбы – формальная дружба. Формальная дружба должна быть со всеми людьми. Даже с самыми плохими людьми на предприятии нужно строить формальную дружбу. Это означает выполнять перед ними свои обязанности и желать им счастья. Вот это формальная дружба не означает, что этот человек будет с тобой дружить. Некоторые люди думают, если ты со мной не дружишь, я с тобой тоже не дружу. Ничего подобного. Человек может удержаться на предприятии только тогда, только в том случае, если он может дружить даже с теми, кто с ним не хочет дружить. Как это сделать? Надо постоянно желать счастья тем, кто тебе желает несчастья больше, даже чем тем, которые тебе желают счастья. Почему? Потому что те, кто желает тебе несчастья, через них они уполномочены вершить твою плохую карму. В трудную минуту они тебя будут колоть в сердце, а не кто-то другой. Поэтому им надо желать счастья больше всех, чтобы нейтрализовать через них самую плохую карму. Если вы на предприятие приходите, люди делятся сразу на несколько категорий. Первые из них будут давать вам положительную карму и будут приносить вам счастье. Это доброжелатели. Вторая категория – те, которые могут сердечными друзьями вашими стать и самое большое счастье принесут. Третья категория – люди, с которыми можно иметь отношения какие-то. И четвертая категория – это те, кто должны перенести страдания. Они уполномочены временем. Время пришло получить страдания. Приходите на работу и думаете, ну как же так, ну почему он меня так не любит, а? Потому что пришло время пострадать. Пришло время, будешь страдать через этого человека. Он уже знает, что ты плохой. Почему он еще не знает? Но он знает уже, что ты плохой. Он тебя не любит, хотя он тебя первый раз видит только. Означает, что через него придет плохая карма. Вот именно этому человеку надо желать счастья с самого начала, побольше. Желать счастья и побольше. И всегда безукоризненно перед ним выполнять свои обязательства, никогда ему не льстить. Всегда вести с ним себя хорошо, учтиво, но не льстить никогда. Все, это вот надо знать. В этом случае человек очень устойчиво может удержаться на своем месте и никогда не потерпит поражения. В основном все понемножку мы с вами описали. Если у вас какие-то колкие моменты, пожалуйста, спрашивайте. Давайте будем их обсуждать. Какие записки? Да? Что делать, если люди не хотят выполнять свои обязанности и приходят за них выполнять обязанности за них? Очень хороший вопрос, спасибо, мы не обсуждали сегодня эту тему. Оказывается, есть такие ситуации, когда человек просто не хочет выполнять свои обязанности. Ты не можешь его выгнать с работы, потому что у тебя нет людей. Вот. И с другой стороны, ты не способен заставить его выполнять обязанности, потому что он их не хочет выполнять. Что нужно делать в этой ситуации? В этой ситуации нужно сделать так, чтобы кто-то другой выполнял за него эти обязанности. Или ты сам должен их выполнять. Что нужно делать с этим человеком? Если ты не можешь его выгнать, потому что тебе нужен рабочий, он как-то выполняет их там чуть-чуть, ты не можешь его выгнать, и ты не можешь заставить его выполнять свои обязанности. То что нужно делать? Нам нужно просто к нему нормально относиться. Просто надо захотеть заставить себя к нему нормально относиться. Надо ему сказать, что ты бездельник. Ты бездельник. Я не могу тебя выгнать сейчас, работай как можешь. Я знаю, что я тебя заставить не смогу. Работай как можешь. Я тебя уважаю за то, что ты у меня сейчас работаешь. Работай как можешь до поры до времени. До поры до времени, понимаешь, что это значит. Надо с любовью к нему относиться, давать ему возможность сказать: ну, браток, ты сам должен понять, что какой смысл держать бездельника. Но я тебя не могу сейчас выгнать, нужны люди. Пожалуйста, трудись у меня, я тебе рад всегда, работай как можешь. Но знаешь, что как бы то, что как ты работаешь, конечно же, от этого счастья ни у кого не будет. Поэтому, пожалуйста, трудись на благо всех, как ты можешь. Все, вон этот человек уже знает, что у него руководитель хороший человек, а я свинья. Этого достаточно. Он будет пытаться исправиться. Если такой человек, который не хочет ничего делать, будет пытаться исправиться, это значит, что его выгонять особенно не нужно. Потому что он в трудной ситуации. Он, если постепенно он исправится, он может очень сильно помочь. За одного битого 10 небитых дают. Теперь следует знать, что бывают такие ситуации, когда такие люди, и таких людей слишком много. И они портят жизнь очень сильно. Это означает, что, согласно нашей лекции, чего не хватает руководителю? А? Ответственности. Солнце слабое. Он сам не выполняет свои обязанности. Рядом с человеком, который выполняет свои обязанности всегда, будут те, кто выполняет свои обязанности. Они будут хотеть трудиться рядом с ним. Означает ответственность. Если сам человек безответственный стал руководителем, все будут на его предприятии чем заниматься? А? Как там, волынку травить или там как это называется? Будут глупости делать всякие, но только не работать. Да, очень мелкий, длинный почерк. Человек, который работал с нашей фирмой, сбил пешехода насмерть. Наш начальник, благодаря своим связям, спас его от тюрьмы. Спустя 2 месяца этот человек подставляет нашу фирму и ряд других, с которыми он сотрудничал еще. Теперь много людей имеют неприятности. Это является закономерностью. Это является закономерностью. Начальник – это не тот козел отпущения, который должен брать на себе грехи другого человека. Согласно ведическому знанию, начальник, который покрывает грехи своего подчиненного, несет полную ответственность за совершенное преступление, и он берет 50% наказания за совершенные грехи своего подчиненного. Если человека убили человека, представляет начальник, сколько взял греха на себя. И естественно, что он его потерял благочестие, его фирма разваливается теперь. Он должен был наказать этого человека. Он не должен был его покрывать. Если этот человек сбил человека, как бы он поступил, совершил преступное пренебрежительно, значит, он вел себя пренебрежительно. Конечно, в той ситуации, когда он не виноват, он сбил случайно, то в этом случае надо нанять просто хорошего адвоката, и не нужно там беспокоиться о чем-то. В этом этот человек на самом деле благочестивый, просто ему в жизни не повезло. Однако же, если он действительно несся на скорость, ему было на всех наплевать, и все прочее, он сбил человека насмерть, он должен за это отвечать. И так как этот человек, пришло время ему отвечать за свои грехи. Есть 2 варианта, что можно сделать. Его наставник или руководитель, согласно ведическому знанию, может взять на себя эти грехи. Вопрос только заключается в том, переварит ли он эти грехи. Что значит их взять? Это значит просто взять и укрыть его от наказания. Это можно сделать. Влиятельный человек может это сделать. Он может открыть любого. Но в этом случае он берет на себя грехи. И через этого человека, через него же придет наказание. Вот и все. Очень показательный случай. Спасибо за записку. Что делать в этом случае? Надо просто теперь бороться за свою жизнь. Когда уже падает меч на голову, что нужно делать? Нужно спасаться. Ситуация, то есть проклинать этого человека нет смысла, потому что он ни в чем не виноват. Он просто марионетка в руках судьбы. Руководитель не знал, как себя правильно вести. Нужно было наказывать его. Нет, конечно, он сам не наказывает, но, по крайней мере, должен его кто-то другой наказать. Другая ситуация, когда руководитель на своем предприятии позволяет пьянство, разврат, нецензурщину и так далее. Когда это все стриптиз, когда это все позволяется на предприятии, руководитель несет 50% плохой этой кармы, и будет то же самое. Те люди, которых он покрывал в этих отношениях, они же ему устроят Кузькину маму дальше. Если у человека один настоящий друг, говорит ли это о недостатке хороших качеств? Нет, это не говорит. Достаточно иметь, но вы не дешево понимаете, что такое настоящий друг. Один настоящий друг — это уже очень много. Это не значит, что недостаток хороших качеств. Недостаток означает, нет настоящих друзей. Можно есть. Ну-ка прочитайте, что ты написал. Я не разбираюсь, прочеркаю. Можно есть крабовые палочки. Какие? Крабовые палочки? Спасибо за хороший вопрос, связанный с бизнесом. Спасибо. Как можно достичь успеха в сетевом маркетинге? Что для вас сетевой маркетинг? Что для вас? Для меня ничего. Это может быть трудом. Конечно, может быть трудом. Сетевой маркетинг означает хорошее положение Меркурия. Если у вас хорошее положение Меркурия, вы сострадательно относитесь к людям. Можете действовать. Однако же, если вы знаете заведомо, что это их будет обманывать, что вы обманываете их, что вы их ограбите заранее, то о каком хорошем Меркурии может быть речь? Подумайте. Если это действительно маркетинг тот, который принесет пользу людям, действуйте, если действительно есть в этом какая-то польза. Нет, некоторые распространяют, допустим, знание какое-то, некоторые препараты аюрведические там. В этом есть какая-то польза. Можно действовать в этом направлении. Действительно можно помочь людям. Однако же, если человек распространяет просто воздух от мыльного пузыря, и за это деньги получает. Ну, неужели вы думаете, что это даст вам какой-то успех в жизни? Скажите, пожалуйста, если муж с уважением относится к своим родителям, а к родителям жены нейтрально, жена очень беспокоится, а родители ее хотят хороших отношений с мужем, будет ли муж уважаем и удачлив в бизнесе? Спасибо за хороший вопрос. Его подчиненные, а его неподчиненные, а те люди, которые с ним связаны в сотрудничестве, будут относиться к нему нейтрально. Они не будут к нему питать никаких чувств. Это очень хороший вопрос, очень тонкая подмечена здесь ситуация. Следует знать, что согласно ведической традиции, муж должен к родителям своей жены относиться лучше, чем к своим родителям. Потому что с своими родителями и так могут быть хорошие отношения, само собой считается, согласно ведам. Но с родителями жены, само собой, хороших отношений не будет, потому что они ревнуют жену, свою дочку, к мужу. Ревность – это, естественно, чувство тех людей, которые привязаны к кому-то. Поэтому нужно с родителям своей жены относиться лучше, стараться, чем к своим. И тогда будет успех в бизнесе. Тогда люди, которые негативно к тебе относятся, склонны негативно относиться, они тебя будут любить. Успех в бизнесе гарантирован тогда. Надо преодолеть в себе слабость сердца и заставить себя относиться хорошо к родителям жены. Хотя не хочется, но деваться некуда, жизнь такая. Вы заочно стали моим другом, а вы заочно моим. То, чему вы нас учите, всегда было близко мне. Но жизнь материальная и все время вносит коррективы. И все же спасибо огромное за то, что вы есть. Вносит коррективы, значит, не хватает силы. Сила достигается с помощью аскез. Совершайте аскезы, жизнь не будет носить коррективы. Вы будете способны добиваться своего, даже несмотря на препятствия, которые идут от мира грязных людей, которые нас окружают. Если человек сильный, ему никто не помешает добиться своей цели. Слабый человек, всегда у него в жизнь будут приходить коррективы. Если приходит после смерти в дом тонкое тело, чье тонкое тело? Церковь рекомендует запечатывать землю с могилы покойного. В дом не тонкое тело приходит, а человек в тонком теле. Вы это должны знать для начала. Вот. Что это делает, дает, так как материальное действие воздействует, не на, воздействует на дух? А запечатывать землю с могилы означает, что как бы ты формально прорываешь отношения. Понимаете, о чем речь идет или нет? Человек без вашего желания не может к вам прийти. Но веды говорят, что делать надо по-другому. Надо дать ему счастье. Нужно готовить пищу с любовью к Богу, освещать эту пищу и вставить перед фотографией. Он получит счастье от вас, ему больше ничего не надо. Он больше не будет приходить. Он будет заниматься чем-то другим. Дальше. После прослушивания лекций я стал смотреть иначе и так далее. Это все хорошо. В чем вопрос? Появилась жажда знаний. Так, это все хорошо. Очень хорошо. Пока вопроса не нашел. Вопроса не нашел. Все хорошо. Почему в бизнесе место, ведущее место занимает еврейская нация? Масоны еще тоже, масоны. Это не просто евреи, это еще и масоны, следовательно. Это и Америка, и уже Россия, и так далее. Следует знать, что национальные особенности очень сильно отражаются на жизни человека. Каждая нация имеет свои определенные наклонности. Так, например, восточные национальности, такие как дагестанцы, грузины, они по своей природе уже воины, точно так же, как афганцы. Америка все силы направила на то, что там кучку там 100 человек афганской армии победили. Почему? Это серьезная проблема. 100 человек афганцев — это серьезная проблема, потому что они с детства уже воины. Они сражаются, постоянно воюют, потому что они воины с детства уже. Я знаю такую историю, когда таких как бы, в такую, это как бы некоторые понимают это, военачальники. И один из них в Великую Отечественную войну набрал из такой нации 100 человек, группу захвата. Они были малограмотны, но они были по природе воины. И он их спросил: вы готовы выпрыгнуть с самолета, высадиться в тыл противника? Половина сделала шаг вперед, остальные стояли. Как бы, ничего себе, они должны быть по природе воины, почему они не хотят? И он как бы, ну, начальник этого подразделения тоже вышел шаг вперед. И тогда он спросил начальника: а почему же они не хотят прыгать? И тогда этот руководитель сказал: вы знаете, они сомневаются, потому что они не знают, с какой высоты. Вот, тогда он сказал: ну как с какой, обычно прыгают там с высоты там тысячи метров, там туда все. Они посоветовались, еще несколько человек вышло вперед. Потом только они узнали, что надо прыгать с парашютом. Они не знали, что это такое. Это означает воины. Они сомневались, тысячи метров вроде не так высоко. Можно прыгать. Вот, это означает воины. Точно так же есть национальные какие-то особенности, которые человеку дают возможность быть там бизнесменам, еще что-то. Но это все просто национальные особенности. Однако же некоторые люди думают, что евреи захватили весь мир. Это означает глупость. Просто глупость и все. У каждой нации есть свои особенности. Она лидирует в той или иной области. Просто в этом надо разобраться. Здесь говорится о другом астрологе, сравнении с моими принципами. Я на такие записки не отвечаю, потому что это политика. Западная авестийская астрология, естественно, чем-то отличается от ведической астрологии. В западной астрологии больше разбирается психология. В восточной и в индийской астрологии, в ведической астрологии больше разбирается техника предсказаний. И глубина изучения именно в отношении будущего. Правда ли, что в случае неэффективного лечения Ну, это же вопрос конкретный, за, ну, надо задавать индивидуально, в чем тут все глупости. Я не поняла, связи в теме успех в бизнесе, а бизнес это все-таки зарабатывание денег и ведическим бескорыстие и желание всем счастья. Я не поняла этой связи. Ведическим учением о бескорыстии и желание всем счастья. Да, успех в труде понятно, а бизнес и благочестие понятия несовместимые. Тю-тю. И как святой бизнесмен и бизнесовый святой. Да, прав ваш коллега, который не стал читать лекцию американцам, бизнесменам. Что я не поняла? Сейчас объясню. Это хороший вопрос на самом деле. Смотрите, есть люди, которые по своей судьбе просто имеют возможность с прошлых жизней иметь деньги. Они получили эту возможность просто по гороскопу. Уже они совершали просто благочестивые поступки. У них хорошее солнце, хороший Марс, там туда все. У них все есть. На них посмотришь, у них есть деньги. У них могут быть деньги и должны быть деньги. Однако же, ведическое понимание бизнеса не означает просто истратить то, что ты имеешь, а означает накопить то, чего ты не имеешь. Человек, который имеет благочестие с прошлой жизни, он будет заниматься бизнесом, просто зная законы бизнеса, он будет собирать вокруг себя деньги. Однако же, удержать средства способен только тот, и тем более в следующей жизни, и быть опять... Иметь средства на жизнь способен только тот человек, который действует правильно и эти средства обращает во благо. Поэтому бескорыстие является сильно, имеет сильную связь с бизнесом. Во-первых, без бескорыстия, если в прошлом жизни ты не совершал благочестивые поступки, ты не сможешь иметь деньги вокруг себя. Можно прикинуть деньги к себе. Но в следующей жизни ты тогда родишься нищим. Сколько людей ты обобрал, не дал им возможность иметь деньги. Притянуть означает взять силой. Сколько людей ты оставил без денег, столько людей в следующей жизни оставит тебя без денег. Означает, что бизнес, который оставляет без штанов, в конце концов. Так сейчас люди совершенно не понимают, что такое бизнес. Они думают, что бизнес – это возможность взять, притянуть себе деньги. Ну хорошо, научился ты это делать. Какая у тебя гарантия, что в этой жизни, или тем более в следующей, у тебя не кончится запас твоей силы с благочестия, и ты в конце концов не останешься без штанов. Просто тебе возьмет судьба и обрубит все возможности. У меня в Алма-Ате пришла ко мне женщина одна и спросила, у меня есть два высших образования по бизнесу. Я как раз читал лекцию о пожертвовании. У меня есть два высших образования по бизнесу. У меня есть все для того, чтобы быть успевающим бизнесменом. Я заняла крупную сумму денег, и я прогорела. Почему так получилось в моей жизни? Я не могу отдать свой долг, я сейчас просто зомби. Она говорила, я не живой человек. Потому что я на самом деле не могу заниматься своим делом, сколько бы я ни занимался, всю жизнь мне придется отдавать деньги на то, что я должна. В чем заключается моя ошибка? Хотя бы я это хочу узнать, она спросила. Ответ был очень простой. Человек должен знать, сколько он благочестия имеет. И в соответствии с этим знанием он должен брать деньги. Если он может иметь много знания о том, что такое бизнес, но если у него очень мало благочестия, он не сможет удержать возле себя деньги, он прогорит. Его или обманут, или бизнес ему получится так, что какой-то закон издадут, и он все потеряет. Поэтому человек должен сначала понять, сколько у него благочестия, он должен изучить свои качества характера, для того, чтобы понять, насколько он может много удержать возле себя средств. И тогда он может уже ими манипулировать. Неужели вы думаете, что если у вас нет силы удерживать средства, вы сможете их долго удерживать? Благочестие – это та сила, которая удерживает средства. Бескорыстие означает хорошие отношения. Бескорыстие означает способность совершать сделки. Бескорыстие означает привлекательность человека. Бескорыстие означает, что с ним все будут иметь хорошие отношения. Однако же человек живет правильно для денег. Бизнесмен – это его долг и жить для денег. Он хочет зарабатывать деньги, но это не означает корысть. Один человек хочет зарабатывать деньги для себя, это означает бизнес для него, а другой хочет зарабатывать деньги для какой-то серьезной цели. Тот, кто хочет зарабатывать деньги для себя, он не бизнесмен. Это просто подмена. Он не сможет быть серьезным. Он может притянуть какую-то часть денег, потом отлетит от него все. Тот же, кто ради какой-то серьезной цели зарабатывает деньги, это настоящий бизнесмен. Он сможет иметь много денег. Почему? Потому что люди будут всегда понимать его. Хотя бы он должен просто жить во имя какой-то цели, сделать хотя бы своих подчиненных счастливыми. Это тоже уже неплохая цель, если у него более высокой цели нет. Это означает настоящий бизнесмен. Бескорыстие означает правильно поставленная цель в данном случае, а не то, что ты склонен остаться без штанов. Конечно, бизнесмен склонен брать деньги и как бы увеличивать их количество, но это не за счет силы корысти осуществляется, а за счет желания достигнуть своей цели. Поймите эту идею, пожалуйста, кто до сих пор не понял ее. Иначе никаких вариантов у вас не будет серьезно как бы понять эту тему. Может ли женщина быть хорошим руководителем, достичь успеха в бизнесе и сотрудничестве? Может, конечно, только в том случае, если она будет слушаться своего мужа. Потому что женщина берет силу в руководстве от своего мужа. Какое-то время она может сама руководить, да. Она может иметь качество характера руководителя, нет сомнения. Она может управлять людьми. Но если она при этом не кратка и смиренна со своим мужем, то в этом случае что произойдет? Когда, в тот момент, когда судьба надавит на нее, она и развалится. Почему? Потому что за внешнюю деятельность семьи отвечает мужчина по природе. Мужская энергия отвечает за внешнюю деятельность, женская за внутреннюю. Женщина может быть руководителем, но при этом она должна искать защиту у мужа. Если она имеет эту защиту, она может командовать всеми, нет проблем. В трудную минуту силы автоматически приходят от мужа. Все. А? Не понял. Если мужа нет, значит наставник, отец, друг какой-то, еще кто-то. Не имеет значения, какой-то мужчина должен быть выше, он должен получать, давать советы. Тогда от него приходит сила, защищающая женщину в трудную минуту. Если такой силы нет, то она на волоске. Она может, да пока карма хорошая, она может быть руководить, потом ее подкосит, и нет, неоткуда будет взять помощи. Выигрыш в лотерею, подарок судьбы или испытание? И то, и другое. Следует знать, что человек выиграет в лотерею только то, что он заслужил в своей прошлой жизни. Невозможно выиграть то, что ты не заслужил. Так устроено судьбой, мы ничего не можем с этим сделать. Это испытание, потому что человек, который получил деньги дешево, он думает, что он может их как бы правильно использовать. На самом деле дешевые деньги использовать правильно очень и очень трудно. Потому что они уже кажутся дешевыми, и кажется, их, человек легко их куда-то вкладывает, он не сильно заботится об них. Он не сильно трясется над ними. И таким образом это большое испытание. Потому что, да? Честно заработанные деньги пропали. Как это объяснить? Это значит, что в прошлой жизни человек сам что-то воровал. Миллионы людей, да, могут воровать в прошлых жизнях. И потом время за одну секунду, понимаете, как происходит карма, приходит в нашу жизнь. Планеты, вот сейчас все хорошо, да? Все хорошо. Мы плохую карму не сильно отрабатываем в это время. Однако, когда планеты встают плохо, то сразу время режет сразу всех. Оно не режет кого-то по отдельности. Например, что такое война? Миллион, тысячи людей гибнут. Это означает, пришло время для всей Земли страдать. Сейчас, может быть, у кого-то будет время пострадать. Однако же глобальные вот эти страдания в жизни людей тоже неминуемы. Точно так же приходит время, и девальвация наступает всеобщая, и так люди теряют массово деньги. Однако же веды говорят, благочестивый человек и в войну, и в девальвацию не пострадает. И мы знаем, что люди из бомбежки могут спасаться чудом. Даже самолет упал, один может быть жив. С большой высоты. Как это происходит? Никто не может понять. Однако же это означает судьба, благочестие. То есть время заставляет нас страдать массово. Это значит, что в прошлой жизни мы совершали плохие поступки. В этой жизни можем зарабатывать честным трудом, но в прошлой жизни могли делать глупости, и за это мы страдаем. Может ли один и тот же человек, не будучи другом, давать советы в одной области и принимать советы в другой области? Может, по чувству долга, как производственная необходимость, он может это делать. Однако же он не должен думать, что эта деятельность спасет его бизнес. Его бизнес спасет только тесные отношения. Я сказал, три типа отношений. Так, согласно ведам, существует три типа отношений, которые спасают человека. Другие отношения просто поддерживают его, но в трудную минуту они не помогут. Конкуренция возникает там, где хорошо, а не там, где плохо. То есть это утверждение, я не могу комментировать. То есть это утверждение встает в противовес всей моей лекции. Конкуренция возникает там, где хорошо. Нет, так объясните просто, я не могу понять. Если конкуренция возникает там, где хорошо, то есть люди уже в лагере живут. То есть плохие люди тянутся к ним. Они видят, что те, кто живут, получая удовольствие, хотят того, они фактически начинают мешать. Конечно, тянутся. Мотыльки тоже на свет летят и гибнут. На этом все основано, вся эта жизнь, все правильно вы говорите. Однако же, это не значит, что это даст счастье бизнесмену. Конечно, люди хотят денег. Они будут тянуться там, где есть деньги, туда, где есть деньги. Деньги означают благочестие. Человек может занимать людей в труде, может пользоваться тем, что у него есть средства на жизнь, может пользоваться тем, что он конкурентоспособный. Однако же, это не значит, что он способен удержаться на плаву долго. Мы говорим именно об этом. Он удержится на плаву тогда, когда у него есть сила. Сила находится в том, о чем мы говорили сейчас. В конкуренции силы нет. Если вы думаете, что когда рядом с вами много людей подставляют вам ножичек под спину, в этом есть сила. В этом нет силы. Сила в защите от этих ножичков. Благочестие защищает человека от ножа в спину. Конкуренция означает нож. Это не означает, что тебя будут по головке гладить. Конкуренция означает возможность деградации, падения. Означает то, что будет плохо, возможно. Конкуренция не означает, что это хорошее. Это маленькая война. Пиф-паф, вроде бы мимо, но на самом деле уже почти в точку. Конкуренция означает вражда. Вы должны понять это. И вражда не дает счастья. Она существует, это факт. Конечно, там, где много денег, там больше конкуренции, тоже факт. Но это не означает, что это действительно является благом. Защищает благочестие. Если армия имеет силу, естественно, вокруг нее будет какая-то политика, заваруха и так далее. Но это не означает, что это ее как бы спасает. Это означает, что ее спасет. Сплоченность воинов, вера в справедливость того, что они делают. То есть их благочестие спасет их. Так и в деятельности фирмы. Что больше всего разваливает фирму? Ну что разваливает фирму быстрее всего? Проблемы внутри фирмы. Ругань, неприятности, не хочу для этого делать, человека ничего делать. Формальное выполнение своих обязанностей. Все, тю-тю. Нет отношений нормальных, раздоры внутри. Разваливает. Означает, не хватает благочестия у руководителя поддержать. Раздоры начинают постепенно все рушиться. Хорошие сотрудники уходят, достигая какой-то квалификации. Невозможно воспитывать кадры. Означает, не хватает благочестия у руководителя. Конкуренция здесь не помогает. Она мешает только. Она есть, но она не помогает в этом момент. Что означает, если в твоем бизнесе плохо идет торговля, но с другим создали очередь. Когда ты можешь помочь в торговле другим, но в твоем бизнесе ничего не получается. Это значит неправильная выбранная деятельность. Человек должен, зная эту свою особенность, он не должен заниматься собственным бизнесом. Он должен стать консультантом по бизнесу или должен стать помощником к лидерам, который помогает всем совершать бизнес. Он не должен заниматься своим бизнесом в этом случае. Он будет достигнут успеха. Надо, это и означает, какие планеты хорошо стоят, надо понять. Некоторые люди хотят управлять предприятием, ему нужно быть советчиком. Ему нужно быть, допустим, юристом, а он хочет стать адвокатом и так далее. Надо разобраться, какая у тебя природа. В каком направлении ты можешь делать что-то для других? Она может делать для других. Она приходит куда-то, и везде идет бизнес. Вот это она может делать, и в этом направлении она должна совершать свой бизнес. Если муж постоянно поучает всех членов семьи, а он должен этим заниматься. И иронично к ним относится, но это уже плохо. Возможен ли успех в его бизнесе? Возможен, если жена захочет этого. Если жена будет слушаться, помогать своему мужу, они думают, иронично относятся, ну все, капут его бизнеса. Это все равно, что смотреть, два бурсука сидят на одном суку. Один жрет этот сук, а другой смеется, говорит, сейчас ты свалишься. Так вместе падать-то придется. В его бизнесе, в нашем бизнесе. Будет успех, если жена, несмотря на недостатки мужа, будет стараться выполнять свои обязанности правильно. Тогда в его бизнесе будет успех. Надо о себе подумать в первую очередь. Сейчас очень распространена наука фэншуй. Что о ней думает? Наука фэншуй, она на самом деле очень сильно состыкуется с ведическим знанием. В ведах существует такое знание, называется васту-шастры. Это практически одно и то же. Только немножко по-разному трактуется. Это очень важно знать бизнес, но я не могу сейчас по васту-шастрам вам семинар читать. Это очень много времени требуется. Целое знание большое. Что вы, может, скажете о семейном, точнее, о родовом бизнесе, родственном бизнесе? Если возникает обман, то что делать, прекратить бизнес или разрушить семью? Доверие ведь потеряно, или все же бизнес продолжать? Вы знаете, это очень сложный вопрос. Во-первых, следует знать, что бизнес возможен только между теми членами семьи, которые имеют прямое родство. Это значит отец, сын, дочь, мать, там, муж и так далее. Если вы как бы берете сотрудничать непрямых родственников, знайте, что в этом сотрудничестве вы должны быть очень осторожны и никогда не давайте им денег взаймы, никогда не берите у них денег взаймы и так далее. Здесь нужно иметь просто в некотором случае формальные отношения, потому что если это как не чисто твоя семья, а семья как бы твоих родственников, то здесь родственные отношения портятся, когда начинаются деловые отношения. Так бывает всегда. Если вы своему родственнику взаймы даете, знаете, что отношения испорчены с ним, все. Или он вам взаймы дает. Большую сумму имеется в виду. Это означает, что вы не можете сразу отдать. А он думает, что это родственник, он мой, естественно, он мне сразу отдаст. И вы думаете, это же мой родственник, он может потерпеть. В результате все уничтожаются отношения. Это естественным образом возникает сердце. Поэтому веды говорят, не нужно давать родственникам взаймы, занимать у них взаймы большую сумму. Это означает развал семьи сразу, родственных отношений, вражду. А если же вы бизнес ведете между родственниками, муж, жена, сын, отец и так далее, дочь, это означает вполне правильно. То есть, согласно ведическому знанию, можно в бизнес вовлекать своих близких родственников, только в том случае, если они таковыми действительно являются. Близкие родственники те, это кто выполняет свои родственные обязанности. Если сын ведет себя как сын, жена ведет себя как жена, муж ведет себя как муж, дочь ведет себя как дочь, то тогда можно их вовлекать в бизнес, и они будут очень сильно помогать. Если же сын не хочет слушаться, дочь ведет себя распутно, жена не является женой, и муж не ведет себя как муж, тогда они становятся врагами в бизнесе. Следует понять эти вещи. Надо увидеть, если есть родственные настоящие отношения, все выполняют свои обязанности, тогда только в этом случае можно вовлекать их в бизнесе. Если нет таких твердых отношений, пускай они будут от бизнеса подальше. Иначе они весь бизнес развалят просто. Никаких шансов нет держать все это. Можно ли брать деньги за обучение? Можно. В том случае, если это ваше как бы дело. Вы можете брать деньги за обучение, если вы этим зарабатываете на жизнь. А куда деваться? Вы должны брать деньги за обучение. Куда деваться? Однако же, допустим, согласно ведическому знанию, духовное знание или чистое знание человек должен передавать бескорыстно. И в этом случае люди должны давать пожертвования в каких-то случаях. Допустим, в моем случае я просто имею какую-то возможность зарабатывать каким-то другим путем, и поэтому я не нуждаюсь как бы в деньгах от того, кому знания я даю. Это самый лучший вариант. Самое лучшее просто бескорыстно давать знания. Однако же, если нет такой возможности, придется брать деньги. Сейчас не все люди готовы просто жертвовать. Если на пожертвованиях жить, можно просто остаться без штанов. Поэтому в каких-то случаях приходится брать деньги за обучение. Однако же не следует думать, что это является бизнесом. Если ты учишь чему-то чистому, ты можешь иметь деньги какие-то, но не надейся, что у тебя будет много денег. Веды говорят, человек, который является учителем, он живет на это, он не должен рассчитывать на большие средства, иначе он променяет деньги на знания. И когда человек не рассчитывает на большие средства, давая людям знания, феномен заключается в том, что эти средства сами к нему будут приходить. Причем не от того, что он читает лекции, а просто люди ему будут их давать, эти деньги. Они будут его финансировать, жертвовать ему и все прочее. Знайте, что это есть. Не думайте, что вы разбогатеете на том, что вы тянете из людей деньги за то, что вы им даете знания. Однако же в каких-то, конечно же, надо, чтобы труд был оплачен, но не если вы их много хотите денег за то, что даете знания, это не принесет счастья. Знания, потому что невозможно передавать в этом случае. Знания – это бескорыстная вещь. Знание означает счастье, счастье означает бескорыстие. Если человек думает, что он может дать знания, и при этом думать о деньгах постоянно, где же его бескорыстие? Как правильно строить отношения с родителями, если находиться с ними тяжело, ограниченное общение с ними их обижает? Следует знать, что все равно нам нужно держаться как бы порознь с родителями в этом случае, но очень сильно заботиться о них. Очень сильно заботиться и держаться как-то на расстоянии. В этом случае все будет хорошо. Находиться порознь в этом случае их не будет огорчать, потому что вы как бы все равно рядом в этом случае. Так надо делать. Но настоящая семья означает возможность жить рядом со своими родителями. Это показывает на хорошую семейную карму. Может ли врач заниматься зарабатыванием... на жизнь врачеванием? Конечно, может, куда же ему деваться? Отказать в помощи пациенту. Может ли врач отказать в помощи пациенту? Согласно ведическому знанию, врач обязан разобраться, отказывать в помощи пациенту или нет. В каких-то случаях он всегда должен отказывать в помощи пациенту. Это касается тех случаев, когда пациент недостоин быть здоровым. Согласно ведическому знанию, тот человек, который не хочет изменять свою жизнь и хочет получить здоровье просто за деньги, он не хочет работать над собой, этот человек недостоин быть здоровым, и ему можно оказывать только срочную медицинскую помощь в том случае, если его-то угрожает его жизни. В остальных случаях плановое лечение нужно посоветовать ему обратиться к кому-то другому. Человек, который пытается помогать тому, кто пытается... не хочет ничего менять в своей жизни и пытается просто воспользоваться каким-то методом, этот человек на самом деле, он просто берет хорошую карму врача и пользуется ей, но при этом как паразит на самом деле, является паразитом на шею врача. И врач должен отказаться от такого пациента. И даже то, что он возьмет хорошую карму врача, это ему не поможет, а только навредит. Точно так же, как штангист, который поднимает штангу, и он движен славой. Он надрывает себе позвоночник, и он находит лекарство, которое вылечивает его позвоночник. Он вылечивается, этот штангист, но так как им движет слава, он берет больший вес, и лекарство держит этот вес. Однако же этот штангист все равно надорвет позвоночник. Знаете почему? Потому что у него есть склонность брать штангу в руки больше, чем он потянет. Его жадность больше, чем его желание славы больше, чем его сила. Поэтому он оторвется все равно, даже если у него очень сильное лекарство. Какое бы сильное лекарство ни было, ему суждено надорваться все равно. Точно так же и пациент, который живет греховно и неправильно относится к своей жизни, он уже заработал быть больным. Каким бы лекарством хорошим он ни пользовался, все равно он от этого лекарства будет еще жить еще хуже, и результатом будет то, что он получит все равно свою болезнь, но при этом он уже не сможет воспользоваться этим лекарством. Понятно? Система? Но это не по теме, конечно. Вы меня извините. Ну все, тут очень большое много вопросов. Образование песка, камней, все. К бизнесу вопросы закончились. Я чувствую. Так, последний маленький. Если друг мой сын, этого достаточно? Нет, недостаточно. Надо иметь друга, кроме своих родственников. Крутые бизнесмены очень часто имеют плохие отношения с женой. Вплоть до... Правильно вы говорите. Я и говорю о том, что сейчас очень много бизнесменов, которые ведут себя отвратительно. Они там ведут себя совершенно аморально, там пользуются деньгами других людей, грабят их и так далее. Не думайте, что это значит, что в этом заключается успех в бизнесе. Они просто имели хорошую благочестивую карму в прошлом. Они сейчас ее сжигают. Не думайте, что они долго будут удерживаться на плаву. Эти люди просто прожигают свою жизнь, и удел их будущее страдание. Я говорю не об этом бизнесе, не прожигание жизни, которое катится с горки, я говорю о том, как в горку залезть, понимаете, разницу между тем и другим. Большинство людей катится с горки, они имеют благочестие, способны иметь деньги. Придет время, они будут сильно страдать. Это уже их проблемы, они это сами захотели. Все, давайте будем желать всем счастья. Я желаю... Yeah.